Глава 25. А ленивый весенний снег кружится над Горийской крепостью. Здесь размещены сарбазы и их начальники. Сарбазы ловят снежинки, смеются и зорко поглядывают вниз на извилистую тропу. В просторных верблюжатниках лежат на соломе, поджав ноги, верблюды. Они смотрят на снег и поеживаются, и жалобно кричат. В царском дворце разместился шах с четырьмя законными женами, с их прислужницами, черными и белыми евнухами и большой свитой. Ханы заняли просторные дома на улице Трех Чинар. Огруженные сарбазами и стражей, эти дома превратились в укрепленные крепости. Дружина барсов разместилась в просторном помещении с куполообразной крышей, окруженном высокой каменной оградой, по ту сторону которой находился сам Саакаца. На восточной стороне устроились харишане и дато. Георгий, Папуна, Нукзар и Зураб поселились в доме с широкой резной террасой, обвитой плечом. Сюда стремилась Сур-Судан, но Георгий, боясь предательства и шаха, и князей, спешно восстанавливал для Русудан Настепский замок. Там через потайной ход всегда можно скрыться даже на конях. Общий дом в горе и наличие многочисленных слуг избавили барсов от присутствия стражи и сарбазов. Тут, расставив своих часовых и волкодавов, откупленных ими у владельца дома, барсы дышали свободно. А дом Саакадзе окружен сарбазами. Персияне и грузины, составляющие свиту Георгия, заполняли помещение. Большой Сардар-Икуль, как его назвали персияне, был недоступен никому, кроме барсов, ханов и присланных гонцов от шаха. Этой мерой Саакадзе ограждал себя и от мстительных грузинских князей. Саакадзе радовала близость барсов. В стене, примыкавшей к дому Саакадзе, барсы прорубили калитку, через которую сообщались с Георгием. Через эту калитку с трудом пролезал Саакадзе, по ночам нередко посещая барсов и посвящая их в свои сокровенные намерения, кроме одного – не надо преждевременно обременять друзей опасным замыслом. Вокруг горя растянулась цепь сарбазов. Не выехать, не въехать в горе нельзя без разрешения Алибаиндура. Правда, в горе из грузин никто, кроме князей, предавшихся шаху, не въезжал, но зато сколько не успевших скрыться стремились незаметно покинуть горе. Их ловили. Если это был купец, то весь товар забирали в шахскую казну, а самого били шелковым жгутом по пяткам и бросали в яму до выкупа. Если это был простой народ, нещадно били по пяткам палкой, а затем объявляли пленником. А вот почему сарбазы от удивления чуть не выронили копья, когда к главным воротам горя с необычайным скрипом подъехала арба с двумя стариками-грузинами. Нагруженная хурджини, бурдюками и узелками, арба сразу привлекла жадное внимание сарбазов. Они набросились на нее, но дед Дмитрия, ударив одного палкой по руке, закричал: «Эй, ты, верблюжий помет, как смеешь трогать? Тут все для Саакадзе!» Сарбазы отскочили при грозном имени. Они торопливо начали совещаться. «Бисмилла! Может, это отец или да хранит нас Аллах еще хуже, дед? Пусть сама луна велит, без Али Баиндура хана не пропустим!» «А ирас ты здесь?» — спросил Гаргасал. Сарбаз поспешно спросил: «Отец?» «Конечно, отец, почему сразу не догадался?» — неожиданно проговорил по-персидски Гаргасал. Ворота открылись, и арба в сопровождении заискивающих улыбающихся сарбазов направилась к дому Саакадзе. Первый заметил арбу Ирасти. В этот момент он через узкое окно рассматривал улицу, наполненную стражей. Сердце Ирасти сильно забилось. Так только на степские буйволы ходят. Ирасти скатился с деревянной скрипучей лестницы. Несколько секунд Ирасти пристально смотрел в живые, полные ума глаза старика, и вдруг неистово сжал отца в объятиях. Дед Дмитрий, дрожащими от волнения руками, поправлял поклажу. Ирасти обнял деда и почтительно поцеловал его в плечо. «А мой Дмитрий?» — едва мог сказать старик. «Жив и сейчас дома?» Ирасти подошел к воротам. Стража угодливо распахнула ворота. Несмотря на волнение, Гаргасал с гордостью оглянулся на ничего не видящего от слез деда. Арба со скрипом ехала во двор, И тотчас из дверей точно вихрь вылетел в одной рубашке без цаги Дмитрий. Он так бурно обхватил деда, что сарбазы уверяли, будто слышали треск сломанных костей. Смешивая слезы, дед и внук не могли оторваться друг от друга. Дмитрий шумно целовал белую бороду, густые брови, соленые от слез глаза, целовал шею, руки и никак не мог выговорить «мой дед». Вдруг дед слегка отстранил Дмитрия, посмотрел на его необутые ноги и укоризненно покачал головой. «Я знал, что в цаге нуждаешься. Желтый привез. Ты всегда желтый любил». Дмитрий рассмеялся и, обняв Гаргасала и деда, почти на руках втащил их в дом. Расти с нежностью смотрел на пестрые платочки, хранящие в себе, как догадывался он, материнскую любовь и волнение. Он старался угадать, какой из этих узелков приготовлен для него матерью, самый лучший из матерей. Вдруг сердце его сжалось, а Георгий Сакадзе некому подумать. Ни одна драгоценная поклажа не вносилась в дом с такой осторожностью и заботливостью. Горасти крикнул слугам и зорко, перечитав все узелки, хурджини, кувшинчики, корзиночки, бурдюки, оставался у арбы, пока поклажу не перенесли в дом. Каждому барсу на степский подарок дороже драгоценных преподношений шаха. «Эй, орлиный хвост!» — встретил взволнованного Ирасти шумный Дмитрий. «Твоя жена вернулась в Насте, сын Бижан тоже». Ирасти побледнел, потом почувствовал свое лицо в огне и как-то неестественно согнулся. Гиви подхватил его и усадил на тахту. «Друг, от радости еще никто не умирал. На, выпей настепского вина». Расти взял из рук Дато полную чашу и, с жадностью крупно глотая, выпил до последней капли. Потом долго сидел молча. Когда Сагадзе и Папуна, извещенные о приезде настепцев, вошли в комнату, барсы были пьяны настепским вином и новостями. Дмитрий крепко обхватил деда, точно боясь его потерять. Гаргасала хрип, не успевая отвечать на сыпавшиеся со всех сторон вопросы. На столе из развернутых узелков приветливо смотрели домашние угощения. Пустые и полные бурдюки в беспорядке громоздились тут же. У стола распахнутые нетерпеливыми руками хурчини лежали на скамьях и тахтах. Расти быстро взглянул на вошедших. Он заметил, как дрогнул левый ус Сакадзе. «Волнуется», — мелькнуло у Ярасти. «Батона, нам родные прислали подарки. Тебе все женщины на сте тоже прислали». Расти развернул красный платок и преподнес Георгию выпеченный меч. Теплая волна восторга прилила к сердцу Сакадзе. «Значит, женщины бой мне предсказывают. Бой будет. Большой бой». «Какую власть имеют воспоминания?» — подумал Георгий. «Человек может уйти в далекие страны, встречать необычайных людей, жить во дворце с разноцветными птицами, достичь недосягаемой высоты, выращивать могучие мысли, перерасти самого себя и вдруг увидеть морщинистого деда и почувствовать, что все пережитое – мираж в пустыне, не стоящий внимания». Георгий крепко расцеловал взволнованных стариков и обернулся к Ирасти, который прижимал к пылающим губам чувичок. «Батона!» — покраснел Ирасти. «Видно, сердце у меня слабое. Не могу спокойным быть. После тебя дороже всего сын. Скоро увидим его, мой Ирасти. Папуна, ты забыл, что Георгий Сагадзе тоже из Насте? Оставь немного вина. Дмитрий, пока не задушил деда, дай поговорить. И ты, Гаргасал, расскажи о Насте». До поздней ночи настепцы, запершись и спустив собак, первый раз по-настоящему веселились, радостно вспоминая прошедшую юность, и осушали роги за будущее. Шах Аббас мрачен. Несмотря на захват Греми, Тбилиси и Гори, он знал, до полной победы над грузинами еще очень далеко. Цари укрылись за Имеретинскими горами, значит, Грузия не завоевана. Мои сарбазы следовали за мной через все поселения картлийцев, словно через пустыни. Мухаммед сказал, кто произнесет «Ля илля илляла», тот правоверный. Грязня только устами, а не сердцем воскликнули «Ля илля илляла». Но мне, нужно дно морское, а не пена волны. Не из-за князей беспокоил я свое величие, а для погорения Картли и Кахетти. Это единственный заслон Ирана против русийских вожделений. Мой верный сардар Цагадзе пригнул к моим стопам Кахетти и преподнес мне мирным путем Тбилиси. В награду я обещал ему князей. Мухаммед сказал: не нарушайте своих клятв и обетов, однажды вами данных. Но Мухаммед, изрекая вселенскую мудрость, думал о правоверных. А Саакадзе? Разве он правоверный? Но, иншаллах, честолюбие приведет Саакадзе к источнику Земсема, ибо родина его сейчас Иран. И народ грузинский, князья, как тигры, растерзают его здесь. Саакадзе прав. Царей надо измереть и выманить. Только тогда картлицы легко признают над собой власть Ирана. Царем оставлю Баграта, испытан Али Баиндуром. Предопределение Аллаха. И здесь Саакадзе ждет разочарования. Он приближал к моему зрению Хосро Мирзу. Я благосклонно поощрял. Хосро по доброй воле мусульманин, но опасно. Как только уйду, могут убить. Иншаллах. Успеет, еще молодой. Баграт грузин, его народ знает. Говорят, не очень любит, это главное. Грузины не должны дорожить своим царем. С моей помощью будет царствовать, и ему выгодно быть мне верным. Но если Аллах снизойдет и просветит Луарсаба, и царь воскликнет «Ля-илля-ла, Мухаммад Русалулла», ему верну царство. Судьба принесет Саакадзе новое огорчение, но мой верный сардар утешится войной с османами и почетным званием непобедимой. Шах поднял глаза, более часу стоял, вытянувшись, не дыша, молодой сын Карчехана. Он мог так простоять сутки, дожидаясь, когда Шахиншах подымет на него львиный взор. «Грузинские князья пришли? Пусть подождут. После еды и сна удостою их вниманием. Пусть придут сюда сардар Саакадзе, Караджугай-хан, Иреб-хан и Емиркине-хан». Шах-Аббас впервые приглашал на тайный совет Саакадзе. Этим он хотел подчеркнуть, что для Георгия наступила новая эра. Он свой. Вошел взволнованный Саакадзе, молча снял и положил у ног Шаха тяжелый меч. Шах наступил ногой на рукоятку. Дрожащими руками Саакадзе поднял меч и поцеловал рукоятку. И лев Ирана увидел в глазах Саакадзе благоговение. Мысленно Георгий торжествовал. Его труды не пропали даром. Он добился окончательного доверия, и теперь самые сокровенные замыслы Шаха ему будут известны. Да, много жертв пришлось принести. Много с совестью сговариваться. На краю гибели дружба с барсами была. Обсудив турецкие, русийские и шамхалатские дела, Шах-Аббас пришел к заключению о необходимости любыми мерами вытребовать Луарсаба и Таймураза из Эмирети. Только два способа есть. Или войной идти на Эмирети, или попробовать уговорить дарами и угрозами эмиретинского Георгия выдать царей, сказал Саакадзе. Караджугай хан погладил сизый шрам на левой щеке. Он больше не сомневался. Саакадзе окончательно принадлежит теперь Ирану. «Храбрый из храбрых Георгий, сын Саакадзе. Войной идти опасно. Может, Стамбул уже расставил своих янычар у порог Эмирети, и сам народ эмиретинский, имею сведения, сильно вооружен и многочислен. Иначе чем объяснить дерзость царя Георгия, укрывшего у себя врагов Шахиншаха? Лихимерские горы опасны для войны. Мне Эмирети не нужна. Все равно для Ирана бесполезно. Далеко и горами, как панцирем, защищена», — проговорил Шах. «Потом Эмирети для турок. У меня с Турцией фирман печатью Ирана закреплен. Мухаммед сказал: не нарушайте своих клятв и обетов, однажды вами данных. Но, просвещая нас нравственной мудростью, Мухаммед относил ее к друзьям правоверных. И настанет день, когда огонь Персиды сожжет эту грамоту на площади Кутаиси. Дозволь заметить, великий из великих Шахиншах, твои уста – источник мудрости. Османы одной рукой подписывают фирман, другой раздают картлийским князьям сабли против Ирана. Это мой сардар Георгий, мне тоже известно. Но наш союзник Русия сон потерял, а Грузии на его грезит. Грузинские земли не дают спать и турецким собакам, не имеющим в битвах ни совести, ни чести. Мудрейший Шахиншах может раньше послать послов к эмеретинскому царю, ибо сказано, не торопись сорвать плод, созрев, он сам упадет. Ханы улыбнулись находчивому Эребхану. Эребхан, своевременная зоркость полезна, ибо сказано, не давай созревшему плоду упасть за твой забор, насмешливо сказал шах. Ханы поспешили рассмеяться. На другой день Эребхан и Исмаил-хан со свитой и в сопровождении 50 сарбазов выехали в Эмерете. Кроме этого события в стане весь день не смолкали возбужденные разговоры о высокой награде, полученной Георгием Саакадзе от шаха Аббаса, звание «Непобедимый» и вправе тайного советника шаха, подкрепленном грозным приказом властелина. Кровь и собственность Георгия, сына Саакадзе, неприкосновенны. Игорь Джугай-хан громогласно объявил: «Всякий человек обязан оберегать жизнь большого сардара и под страхом смерти не приближаться к владениям, возвращенным непобедимому». Владения всех барсов также были взяты под защиту меча Ирана. Приказ этот вызвал большую тревогу среди грузинских князей, который хоть и ласкал шах, но держал на почтительном расстоянии, несмотря на их раболепство. Барсы за бесстрашное участие в тбилисском деле были награждены дорогим оружием с драгоценным гербом Ирана на рукоятках. Ростом, Дато, Даутбек и Дмитрий возведены воинские звания эмир Тумана, начальника над 10 000. Элисбар, Гиви, Пануш и Матарс получили звания Минбашей. Шах Аббас щедро раздал барсам кубинские ковры, шерванские шелковые попоны, нухинские сшитые сукна, ганджинские чадры, шамаханские вышивки, кахетинские шелка, бакинскую и карабахскую эмаль, насечки и филигрань. По этим подаркам можно было проследить путь льва Ирана по своим и чужим землям. Папуна отдельно получил сундук с дорогими одеждами и бархатный мешок с мелкими и крупными персидскими монетами. Получили изысканные подарки Русудан и Харишади. Русудан – флакончики с индусскими инкрустациями, купальные камни, обитые серебром с узорами для чистки ступни, раковины, оправленные золотом с вырезанными цветами, пестики с золотыми соколятами на рукоятках для растирания белил. И, наконец, султан – на серебряных полосках и золотых листьях переливались алмазы и изумруды. Все это покоилось в ларце из дерева розовой пальмы и отправлено было с особым гонцом и охраной. Таким подарком шах хотел подчеркнуть свое внимание к изысканному вкусу Русудан, мужественному лицу которой так идут тончайшие белила и черные волосы, которые точно созданы для величественного султана. Харишане преподнес шах Аббас подарок, соответствующий его мнению о княгине. На полированном ящике блестела золотая арабская надпись «100 забот княгини Харишане». На квадратах шах сам расставил старинные индусские шахматы, угрожающе замерли друг против друга два войска из слоновой кости и черного дерева. Враждующие шахи, сверкая рубиновыми глазами и золотыми мечами, приготовились ринуться в бой. Длиннобородые наставники, щуря изумрудные глаза, нашептывали шахам советы. В торжественном молчании выстроились бирюзово-глазые пехотинцы и всадники. Верблюды и кони с ажурными султанчиками замерли на начале пути 100 забот. Боевые рухи с золотыми гребнями нахохлились по краям. И великолепные слоны, морща костяные шеи и выгнув хоботы, воинственно оглядывали квадратное поле. Харишани очень польстил подарок. «Нельзя отказать шаху в тонком вкусе и остроумии», сказала она нахмурившемуся Дато. Отважный барс давно ревновал Харишани к льву Ирана, неизменно внимательному к ней. Дато, сумрачно рассматривая фигуры шахмат, нашел, что в них слишком много драгоценных камней и украшений. Войску на поле брани приличествует простота, а глаза у шахов блестят петушиным вожделением. Что касается красоты, то у черного шаха слишком короткие ноги, а у белого слишком длинные руки. Единственное, что ему, Дато, по душе, это слоны, верблюды и кони, ибо на них можно подальше отъехать от разноцветных шахов. Ольшанец с притворным смирением согласилась. Действительно, Дато прав. У черного шаха намного короткие ноги, но Аллах, Аллах, какие изящные руки. Они созданы сжимать меч и расплетать женские волосы. У белого шаха, пожалуй, правда, немного длинные руки, но, клянусь бородой Магомета, его ноги крепки, как слоновая кость. Любая женщина позавидует коню, которому он сжимает бока. И как бы не замечая побагровевшего лица Дато, добавила: «Что касается глаз, неоспоримая истина, они с петушиным вожделением, но их рубиновый блеск возбуждает усладу из услад». Дато сбросил чоху и вытер платком затылок. Он язвительно слегка хриплым голосом ответил: «Изящные руки и крепкие ноги, сжимающие бока коню, может иметь каждый евнух, однако конь не завидует ни одной женщине. Что касается услады из услад, то шахский рубин тут ни при чем. За медным панцирем воина часто скрывается большое богатство». Ольшанья расхохоталась и задорно сбросила вуаль, а роскошные волосы рассыпались по плечам. Ольшанья вздохнула. Медный панцирь слишком тяжел для пути к источнику услад, тогда как рубин таинственно светит в любом положении. Дато, задыхаясь, рванулся к Ольшанье. Мягкие горячие руки обвились вокруг его шеи. Он пытался окончательно сразить Ольшанье саркастическим сравнением, но его губы обжег опьяняющий поцелуй. Дато тотчас потерял дар речи, но несообразительность, ибо поспешил набросить на дверь задвижку, чтобы не ворвался Гиви. Глава 26. В один из дней Сакадзе был предельно изумлен. Его посетил Шадиман. Георгий приказал молодому хану, начальнику своей личной охраны, со всеми почестями проводить князя Шадимана Бараташвили в зал встреч. И сам стал надевать пышный персидский наряд. Он был озадачен. Трон Луарсаба – опора власти Шадимана и его друзей. Почему же змеиный князь не до конца использовал эмиретинские и турецкие возможности? Нет, Шадиман не делает оплошностей. Значит, здесь он для смертельной схватки со мной. Не собирается ли Шадиман перенести борьбу из Бетехского замка в Давлетхане? Ну что ж, светлейший князь, посмотрим. Исаакадзе широко открыл дверь в зал встреч. Собеседники соревновались в изысканности. «Пришел поздравить тебя, Георгий, с высокой наградой. Ты всегда был при Шахиншахе большим сартаром, а теперь после посещения Тбилиси пользуешься заслуженно славой непобедимого». «Тбилиси мною, дорогой Шадиман, меньше разорен, чем князьями в спокойное время. Но знай, у меня от Шахиншаха нет тайн. Здесь все слуги персиане и грузины». «Знаю, открыто пришел», — слегка наклонил голову Шадиман. «А если бы тайны хотел говорить, к барсам постучался бы. Остроумную придумали стражу. Ни одного перца, говорят, всех волкодавов закупили в горе. Тебе тоже удобно. Ключ от калитки только у тебя одного». Сагадзе учтиво поклонился. «За поздравления благодарю. Тем более, что своим высоким положением у льва Ирана я обязан тебе». «Нет, Георгий, ты сам заработал себе благодарность солнца Ирана. Бывают люди, которым тесно вдвоем в одном царстве. Ты всегда хотел быть выше светлейшего. Теперь достиг, и перед твоим умением должны склониться все мудрецы». «Нет, Шадиман, было бы неучтиво с моей стороны не вспомнить помощи картлийских князей». Шадиман развел руками. «Теперь нет ни картлийских князей, ни картлийских аздауров. Есть одно – рабы Шахиншаха. Не сочти меня глупцом, раболепный князь, но чалмы на голове светлейших и светлейших дают уверенность, что рабство им более к лицу, чем княжество. Чалма голове не прирастает. В солнечные дни ее легко заменить». «Феской?» – улыбнулся Георгий. «Папахой. Хотя я из купости и сейчас остался в грузинской папахе». «Вижу, ты тоже, Георгий, не променял боевой шлем на спасительную чалму». «Я азнаур?» «Нет, князь. Плебейский князь, но знатный азнаур. Предкам своим я никогда не изменял. а разреши узнать, одобряешь ли ты желание Баграта стать царем Картли? Я одобряю всякого царя, удостоенного выбора льва Ирана. Однако ты ему и Андукапару обязан исчезновением Текле. Думаю, не только им. Но Баграт, твой родственник, ты радоваться должен. Не думаешь ли, что Луарса больше подходит для Картли, чем скупой Баграт? Конечно, если Луарса пожелает явиться с покорностью к великому из великих Шахиншаху. Если найдется моя сестра Текле, я, быть может, соглашусь с твоим мнением. Если бы я мог найти прекрасную из прекрасных царицу Текле. Страдания Луарса бы описать словами нельзя. Сагадзе пытливо смотрел на Шадимана. Да, змеиный князь действует своим испытанным оружием. Умышленно не принял магометанство. Надеется на благодарность церкви и народа за отстаивание перед Шахом Аббасом царя Луарсаба. Я горжусь доверием моего повелителя. Только лев Ирана имеет право решать судьбу Картли. Наша приятная беседа бесплодна. Все же ты, как неизменно преданный царю Луарсабу, можешь Шаха просить за него. Думаю, Шахиншах удостоит меня такой беседы. Но не тебе ли Луарсаб обязан словами? Доколе жив царь Луарсаб, нет спокойствия в Картли. Вижу, князь, твой слух с годами становится острее. Да, это мои слова, и я их еще не раз повторю Шаху Аббасу. Тебя, Георгий Саакадзе из Насте, я всегда высоко оценивал, потому и боролся против тебя. Ты отстаивал права здауров, я права князей. Столетиями прославлены княжеские знамена, лучшая драгоценность грузинской короны. Не рассчитывай, что князья снимут саги и наденут чевики. Скорее они обвяжут голову 12 складками чалмы, чем уступят права небом неспосланные. Священная чалма, ее складывают на голове 12 складками по числу имамов. Скорее азнауры наденут чувики и разорванные чохи, чем откажутся от борьбы за права, данные землей. Царь и азнауры, а не царь и князья. Еще раз запомни это. Но, может, поздно, князь Саакадзе? Поморщился Шадиман. Благодаря счастливому полководцу нет теперь больше царя для азнауров. Великий из великих Шахиншах, думаю, уже подыскал для азнауров царя. Шадиман встал. Ты ошибаешься. Царь в Картли будет, но с азнаурами ни один не сойдется. Может, нам лучше сейчас мирно договориться? Нет, светлейший Шадиман, ты слишком много хочешь для князей, а я слишком много для азнауров и народа. Но одно не следует забывать. Азнауры находятся под высоким покровительством. Напрасно не замечаешь. Время другое настало. Непобедимый Георгий, не доверяй погоде. В Картли несколько раз в день может дождь пойти и солнце засиять. Долго сидел Георгий после ухода Шадимана, погруженный в сокровенные думы. И Расти заглядывал в дверь и неслышно исчезал. Не доверяй погоде. Шадиман прав. Ни один царь не сговорится со знаурами. Что ж, добровольно не согласится, заставим насильно. Шадиман пробует, с какой стороны удобнее подкрасться к моим мыслям, подкрасться и вонзить меч предательства в самое сердце. Нет, князья, панцирь из саакадзевской стали ношу. И перед шахом не очердить. Поздно, я уже овладел изменчивой душой. Борьба, князья. Доверие народа – сила азнауров. Князья этого, к счастью, не понимают. Они ермом, кабалой, лишениями, пытками внушают страх. Наружно народ покоряется, а внутри огнем ненависти горит. Эту ненависть я вдохнул в грудь народа. Неужели для того, чтобы Шаху Аббасу под ноги ее бросить? Нет, лицемерный перц, не сломить тебе мощь моей Картли. Стон и плач, как колокольный звон, теснят мою голову, мое сердце. Но кто видел на моем лице печаль? Кто заметил, что навсегда потерял я радостный смех? Знаю. Слезы высохнут, возродятся из пепла города, поля зацветут высоким хлебом, виноградники отяготятся налитыми гроздями, солнце перельет в маране разноцветные вида, на тучных пастбищах размножится скот. Дети вырастут, другие родятся. А тут, в моей груди, что навсегда осталось? Позор. Слава? кто поймет мои мысли? Кто осудит? Кто восхищаться будет? Кто проклинать? Каким сердцем надо любить родину, чтобы идти такой страшной дорогой за ее счастье? Нет, не сломит Георгия Саакадзе ни одно предательство, не сломит ни шах персидский, ни султан турецкий, ни царь Руси, ни царь Картли. Прав ли я? Ошибаюсь ли я? Пусть мои деяния переживут меня, и вечно юный и чистый душой народ осудит или проникнется моею любовью, моими страданиями. Странное молчание друга нарушил Папуна. Точно вернувшись из дальнего путешествия, Саакадзе медленно оглядел стены, посмотрел на свои руки, попробовал шашку и остановил удивленный взгляд на Папуна. «Что ты меня как посла разглядываешь?» — рассердился Папуна. «Арестави недовольны, ты обещал Нукзару на охоту выехать, и вместо охоты с чертом спор ведешь. А может, не с чертом? Тогда еще хуже, если с собой ссоришься. Ничего, Георгий, вытащишь из персидской грязи свои цаги». «Ради меня, Папуна, крепко помни, голова на языке держится». Кому нужна голова, Папуна? А желудки, Папуна, тоже мало кто беспокоится. Второй раз раздувают мангал, два шампура выбросили, а ты точно смолой приклеен к тахте». Саакадзе благодарно распиялся. Только друг Папуна мог так вовремя рассеивать смятение чувств. Он попросил позвать к обеду всех барсов, деда Дмитрия и Гаргасала. Расти радостно бросился выполнить поручение. Папуна одобрительно потер руки, призвал на помощь дружинников-арагвинцев. Поднялась суета. Тащили вино, фрукты и разную еду. Саакадзе недаром призвал своих друзей. Он оттягивал беседу с Нукзаром и Зурабом до вечера. Ему еще надо обдумать щекотливое положение с Мухран-Батони и потом, как решить с приездом Расудан. Сегодня пятница. Шаху, конечно, донесут, что у меня общий обед. Он любит, когда я в пятницу пирую. Все хочет заставить меня углубиться в мудрость Корана. Я, конечно, обещал. Бедный Паата. Его в знак моей верности шиитам пришлось обратить в магометанство. Как тогда Расудан потемнело. 3 дня молчала. Бедная Расудан. Слезы не облегчают ей душу, она не умеет плакать. Рыцарское сердце у моей Расудан. Верит мне и любит, может, слишком сильно любит. Какой свежий воздух врывается в окно. Какое тепло идет от земли. Папуна, понимавший Саакадзе не только с полуслова, а даже с намека, напоил до потери сознания и грузин, и персидских слуг, и стражу. Тут же, в большой комнате для еды, они повалились в глубоком сне и проспали до позднего утра. И, конечно, начальнику стражи и начальнику слуг не было расчета докладывать Али-Баиндуру о своем хмельном состоянии в ночь с пятницы на субботу. Напротив, их доклад в субботу носил восторженный характер. Сардар Саакадзе пил много за шах-ин-шаха, все грузины захлебывались в восхищении от мудрости солнца Ирана, клялись до последнего дыхания своим оружием прославлять средоточие вселенной. И с шумной радостью вспоминали веселую жизнь в Исфахане, вспоминали благодеяния, оказанные им великим из великих, властелином властелинов. Конечно, докладывали они Али-Баиндуру, что персидская стража и слуги без сна всю ночь сторожили пирующих. Али-Баиндур, представляя к Саакадзе стражу и верных слуг, под страхом смерти запретил им чем-либо выдавать знания грузинского языка, изученного ими в особой школе для лазутчиков в Исфахане. Великолепно осведомленные об этом, не только Саакадзе и барсы, но и все грузинские слуги по приказанию Саакадзе и виду не подавали ученым-лазутчикам, что их хитрость разоблачена грузинами, и нередко, к удовольствию начальников, ругали их безмозглыми персидскими чертями. Собрались Нукзар, Зураб, Саакадзе, Даутбек, Дато, Дмитрий и Ростом. Остальные барцы, Папуна и Ирасти расположились у наружных дверей. Арагвинцы образовали вторую цепь в коридоре. Саакадзе сидел между Нукзаром и Зурабом. Много воды унесла неукротимый кураб зеленый Каспий. Время повернуло щит. Эристави арагские гордились Георгием Саакадзе. Княгиня на то когда-то не могла примириться с незнатностью Саакадзе, а теперь иначе и не говорила, как наш Георгий. Зураб всегда благоговел перед своим учителем и другом. В ненастные дни, когда слегка ныла рана, полученная в Триолетском сражении, он с благодарностью вспоминал, как Георгий спас его от позора быть обезглавленным турецким ятаганом. И сейчас Зураб, время от времени, кладя руку на широкое плечо Георгия, повторял клятву верности непобедимому. Сакадзе не соглашался с Нугзаром. Нельзя силой заставить старого, убеленного сединами князя Мухран-Батони пасть ниц перед шахом. «Предан Луарсабу? Холоден с тобой был, мой доблестный Нугзар. Нельзя из-за личной мести с таким князем ссориться. Он может пригодиться. Пусть пока болеет, хорошо понимает, без нашей помощи давно вынужден был бы выздороветь. Владение ему сохраним. Мы и дальше будем в полном неведении о действиях Мухран-Батони, рассеявшего свои дружины по деревням, за исключением небольшой охраны в замке. Умный князь. Мадарс говорит, не только людей и скот, но даже всех собак в Эмирете отправил с большой охраны. Собак он раньше внуков отправил, угрюмо процедил Нугзар, сузив ястребиные глаза. Но Сагадзе, несмотря на желание Нугзара и Зурабу унизить Мухран-Батони, настоял на сохранении в целости владений князя, обучившего большое войско всем хитростям войны в скалистых горах и пещерах. Кроме политических соображений, Сакадзе помнил, как произнес он в день венчания Текле: «Когда-нибудь окажу Мервану Мухран-Батони равную услугу». «Шаху не следует напоминать о том, что не угодно мне. Я решил и сумею оградить князя», — стараясь смягчить голос, произнес Георгий. Зураб скинул глаза на Нугзара и больше не опускал руки на широкое плечо Сакадзе. Помолчав, перешли к обсуждению приезда Русудан. Это был щекотливый вопрос. «Приедет Русудан без детей, шах может удивиться. Привести детей не опасно ли? Не захочет ли коварный перц, подобный сыновьям Таймураза, отправить их в Исфахан? Вот Паат уже задержан в Гандже». Вздохнул Нугзар. «Если такое замыслил, и Вананури достанет». Зураб особенно злобствовал, и странно поддергивалась его губа. «Шах упорно держит Нестан заложницей. Если на семье Ириставе Аракских захочет повторить предательство с царем Таймуразом, мы вынуждены будем стать полководцами перса или, прямо сказать, рабами». «Может, Георгий так придумать?» — сказал Даутбек. «Автандила и Бижана укрыть в Куатехевском монастыре у отца Трефиля. Скажем, если шах вспомнит, сильно заболели, монахам отдали лечить. Если Исфахан захочет взять, можно сказать, еще крепче. Доживут они вечно. Через подземный ход приведем в Кафту». Такая мера предосторожности всем пришлась по душе. «Иорам, как младший внук княгини на то, ей на утешение в Ананури останется. А девочек Русудан может привести. Заложниц шаг мало ценит», — закончил Георгий. Даутбек взялся выполнить опасное дело. Он с Гиви выйдет в Ананури за Русудан. А на другой день Сакадзе, якобы обеспокоенный малочисленностью охраны, пошлет Пануши, Матарца и дружинников сопровождать Русудан с детьми. Пока доедут, Даутбек сумеет тайно переправить Автандила и Бижана к отцу Трефилю. Да то Димитрий и Элисбар выйдут на охоту в окрестности Кафтисхеви и проследят, чтобы мальчики без всякой задержки очутились в монастыре. Нугзар сразу повеселел. Он даже простил Георгию Мухран-Батони. Внуков князь любил больше всего на свете. И весело было видеть, как Нугзар, суровый покоритель горцев, пронизанный ветрами всех ущелий, сажал к себе на спину внуков и с увлечением изображал верблюда, пересекающего пустыню. Обсудив еще несколько семейных дел и наметив, как действовать, если Шадиман разведует и донесет шаху об укрытии Бижана и Автандила, все разошлись на всякий случай, шатаясь и бормоча пьяные слова. Но шаху было не до Мухран-Батони, не до сыновей Сакадзе. Он сидел в горе, ожидая прибытия из Эмирети Эребхана с царями Луарсабом и Теймуразом. Вчера вернулся Карчихан из карательного похода и доложил шаху, что картлицы, несмотря на все угрозы и посулы, продолжают оставлять деревни и бегут неизвестно куда. Шах рассвирепел, велел собрать войско и двинулся вглубь Картли. Поход шаха совпал с приездом Русудана, и отсутствие сыновей Сакадзе прошло незаметно. Русудан не захотела одна остаться в горе, и на рассвете, в день выступления шаха, сопровождаемая Папуна и 10 арагвинцами, выехала в Насте. Как ни был озабочен и расстроен Шах, он все же заметил мрачное настроение Сакадзе. Караджугай-хан поспешил объявить причину. Вчера Али Бендуру слуги Сакадзе донесли, два сына непобедимого заболели черной болезнью, от лошади заразились. Их куда-то в горы и в монастырь забрали монахи и обещают спасти. Но разве от такой болезни молитвами вылечат? Сакадзе усиленно скрывает. Неудобно. У Сардары сыновья черной болезнью больны. Хану Разудан белее лилии. Первый раз Сакадзе расстался с Папуна. Наверное, боится оставлять в печали одну Разудан. На первом отдыхе Шах спросил Сакадзе, почему Сардар мрачен. Сакадзе подобострастно поблагодарил Шахиншаха со внимание. Главная его печаль – не удовольствие повелителя повелителей. Кордлицы будут наказаны, ведь солнце Ирана им богатство несет, а они, глупцы, мечутся, теряя свое счастье. Но пусть лев Ирана не беспокоит свое величие. Чем бы ни был огорчен его слуга Сакадзе, он никому не уступит право положить за Шахиншаха жизнь. Шах, довольный выражением преданности, не настаивал на откровенности, позорящей имя Сакадзе. Только в насмешку Аллах мог послать в семью богатого Сардара болезнь нищих и отверженных. Пытались расспрашивать и ханы, но Георгий и Ристава ни словом не обмолвились о болезни мальчиков. Шах похвалил Али Бендура за удачную мысль поместить в доме Сакадзе лазутчиков, знающих грузинский язык. Позорная тайна иначе осталась бы неизвестной Шаху, а Шаху должно быть все известно. К полудню после беспрепятственного шествия иранских войск Шах повелел остановиться в поселении Кафтисхеве. Но и тут сарбазы, кроме нескольких стариков, никого не нашли. Шах становился все сумрачнее. Во время обеда Андукапар и Цицишвили, упав перед Шахом на колени, преподнесли ему фиалки, отысканные в ложбинах слугами князей. Шах грозно взглянул на них и не принял цветов. «Я ищу не цветы полей, а живых людей, непокорных мне жителей». Князья благоговейно заверили Шаха, что они скоро повергнут всю Картли ниц перед солнцем Ирана. Трифили поспешил явиться к Шаху с богатыми подарками и личной просьбой взять под свое покровительство святую обитель Кватехепской Божьей Матери. И еще один монастырь был спасен. Дед неотступно следовал за Дмитрием, точно боясь потерять драгоценную находку. Гаргасал тоже остался при сыне, уверяя Расти, что он может пригодиться. Жалея деда, Дмитрий упрашивал вернуться в Насте, где они скоро увидятся, но дед упрямо твердил. «Знаю, как скоро. Уехал в Иран на 2 месяца, а пропадал больше 5 лет». Также не имело успеха у стариков желание молодежи посадить их в паланкин, устроенный на 2 конях. «Что я, персидская женщина?» – рассердился дед. «Кто тебя первый раз на коня посадил? Кто первый научил тебя шашку держать? А теперь ты хочешь запрятать меня в шелковый сундук?» И дед с особой проворностью вскочил до коня, хотя это стоило ему немалых усилий, и всю следующую ночь он тихо кряхтел. Но сейчас дед гордо восседал на коне, и рядом с ним скакал Гаргасал. Шах продолжал свое шествие по правому берегу Куры. Не находя жителей, Шах повелел дотла сжигать деревни, и его путь освещался беспрерывным пожаром. А если жители не разбегались, карал их за убежавших. С особой беспощадностью громились церкви и монастыри. Монахи спешно замуровывали драгоценности и книги в тайниках и сами спасались в гордых лощинах. Сарбазы, сдерживаемые до сих пор тайными усилиями Сакадзе, неистовствовали, разграбляя и уничтожая все на своем пути. Раннее утро скользнуло с едва позеленевших отрогов. В синей дымке растворялись дальние горы. В теплом воздухе вырисовывались бойницы и высокая крыша Эртацминского храма. Шах приближался. Его сопровождали ханы Георгий Сакадзе и Пьетро де ла Валле, только что прибывший из Кахетии. Эртацминда стоит на живописном холме у подошвы лесистой горы. Храм виден с самых дальних полей, гор и холмов живописной Картли. С севера, востока и запада он окружен более чем на 15 агаджа в окружности деревнями, виноградниками и церквами. Южная сторона примыкает к высокой горе, славящейся самыми высокими соснами. Шах заинтересованно расспрашивал Сакадзе о храме. Сакадзе рассказал Шаху, что храм построен Вахтангом I, еще в V веке, и посвящен святому Евстафию. Что у подножья храма раскинуто местечко одного с храмом названия, имеющее обширное население. Что храм Эртацминда окружен каменными стенами с башнями и бойницами, защищавшими его от набегов хищников, что такая же бойница устроена и на крыше храма. Шах круто повернул коня к храму. За ним шахсеванская конница, обрадованные сарбазы. По всему видно, храм богатый и войску будет чем поживиться. Близость Дасте успокаивала жителей, и никто не покидал своих домов, несмотря на окружение местечка и деревень иранскими войсками. У поворота дороги шаха встретили с трогательными преподношениями, незатейливыми рукоделиями девушек, деревенскими сладостями на медных подносах. Кто-то держал двух золотистых ягнят с обвитыми зеленью рожками, кто-то на деревянной подставке протягивал павлина из обожженной глины, раскрашенного в яркие цвета, кто-то протянул высокий кувшин с душистым медом. Сакадзе поспешил объяснить значение подарков, особенно меда, предвещающего Шахиншаху вечную сладость славы. Дрожащими руками, преподнеся подарки и изъявляя покорность, эртацминцы внутренне содрогали, словно настал день страшного суда. Они украдкой, с мольбой посматривали на Сакадзе. В местечке Эртацминда шах с интересом рассматривал крышу храма, сплошь покрытую оленьими рогами. Сакадзе объяснил шаху, что это приношение христиан, ибо покровитель храма, святой Евстафий, увидел спасительный крест между рогами оленя. Вообще грузины любят выделывать из оленьих рогов сложные светильники для храмов, подсвечники, ковчежницы и другую утварь. В глубокой древности безмолвные своды оглашались предсмертным криком оленя. Тонкую шею перерезывал жертвенный нож. У порогов многих запустелых храмов, разбросанных в горах, можно увидеть остатки жертвоприношений оленьи рога. Шах расспросил о значении в народе эртацминского храма и, узнав, что 20 сентября – день Евстафия, и к храму со всей Картли стекается народ до богомолья, помрачнел. Заметив неудовольствие шаха, Пьетро де ля Валле поспешил вступить в беседу. «Напрасно ты думаешь, мой дорогой Георгий, что оленьи рога – пережиток древних верований только в Грузии. Пытливый ум еще не проник в первоначальную причину приношения оленя в жертву. Но олень с давних пор был в числе избранных чистых животных. Греческая мифология поместила оленя рядом с непорочной своей богиней. На западе в рыцарских залах у пылающих каминов рассказывались фантастические религиозные легенды, в которых часто являлся волшебный олень. И вот красавец лесов, о, грустная доля, служит у вас жертвой невразумления». Шах, любитель изысканного разговора, с удовольствием слушал Пьетро де ля Валле. Караджугай тоже стремился развлечь Шаха и рассказал охотничий случай о бегстве из плена дымчатого оленя с белой луной на лбу. Но Пьетро де ля Валле рассеянно слушал цветистую речь Караджугая. Он сейчас думал о Кахете, где пробыл все время до приезда в горе, изучая Кахетинское царство. Де ля Валле поразило высокое мастерство шелководов и разнообразие цветов шелка. Хотя город Греми был разрушен, но остальные провинции Кахети уцелели, и там шли весенние работы. Шелководы выращивали червей. Кахетинцы, ища спасения от шаха Аббаса, повторяли: «Если Папа Римский спасет нас от мусульман, мы вознесем благодарность Всевышнему в католической церкви». Он надеялся облегчить участь пленных кахетинцев и своевременным вмешательством Ватикана подготовить почву для пропаганды католицизма. Ночью неожиданно выпал глубокий снег, точно белая парча опустилась на расцветающую землю. И утром в ярком весеннем солнце ослепительно сверкали белые звезды. Дед Дмитрий уверял, что только прадед Матарца помнит такое. 100 лет назад, перед победой над казахами, небо тоже выпустило из голубой подушки снежный пух на расцветшие яблони. Но шах спешил. Ни солнце, ни снег не могли остановить его разрушительные мысли. Отстранив ядство, шах Аббас вскочил на коня и, сопровождаемый свитой, и шах Севани поскакал к храму. Доехав до стен Эртацминда, Аббас приказал Шах Симани уничтожить храм. Мигом взобрались на бойницу храма Сарбазы. Послышался треск оленьих рогов на верхней части купола. Шах, объезжая храм, сам следил за разрушением. Он думал, чем больше будет царств лежать в обломках вокруг Ирана, тем скорее возвеличится Иран до могущества Персиды. Даже когда Аллахом благословенный Шах Аббас покинет завоеванное царство, грозная тень льва Ирана должна лежать на всей Иверии, как символ вечной власти, вечной тирании иранской монархии над грузинским народом. Торжествующие возгласы Шах Сивани слились с грохотом рухнувшей бойницы. Пьетро де ла Валле с большим интересом смотрел на Саакадзе, шутками развлекающего шаха под шум падающих камней. Солнце все ярче горело, излучая на снегу миллионы острых игл. Под смех приближенных ханов летели с купола оленьи рога. Вдруг шах вскрикнул. Какой-то сине-оранжевый туман застилал от шаха все окружающее. Шах испугался. Он отличался зоркостью глаз и никогда не страдал плохим зрением. Кругом засуетились. Шах слез с коня, но не решался сделать движение, боясь упасть. Он хватался то за седло, то за плечо подбежавшего Караджугая. «Я видел великана, вооруженного копьем, готового поразить меня в грудь». Растерянно смотрели ханы на своего повелителя. Глубокое молчание сковало всех. И вдруг сразу поднялся испуганный крик, суета. Кто-то приказал принести из стана шахские носилки. Кто-то поскакал за лекарем, астрологами, магами. Кто-то упал на снег, расточая вопли. Кто-то, воздевая руки к небу, кричал: «Аллах, Аллах, ты слышишь меня?» Кто-то неизвестно для чего гнал прямо на шаха трех расседланных верблюдов. Расталкивая всех, к шаху приблизился дед Дмитрий. Он упал на колени перед шахом Аббасом и пророчески произнес, что зрение будет возвращено, если шах-ин-шах угодно будет остановить уничтожение чудотворного храма. Шах немедленно дал приказание остановить разрушение. И дед Дмитрия просил шаха войти в храм. Опираясь на руку Караджугай-хана, шах медленно направился в храм и по просьбе деда остановился около иконы святого Евстафия. Полутемный храм постепенно облегчал острую боль в глазах шаха. Дед громко молился за возвращение зрения великому шаху, защитнику святого дома Евстафия. Диакон из усердия хотел зажечь высокую восковую свечу, но дед Дмитрий, продолжая молиться, свирепо замахал на него руками. Али Баиндур переводил шаху слова молитвы деда. Полчаса простоял шах в храме и был удивлен, увидев перед глазами изображение неизвестного человека. «Велик ваш пророк!» — воскликнул шах и, сняв с себя саблю, осыпанную драгоценными камнями, протянул Караджугай-хану, повелев подарить ее храму. Священник тут же благоговейно повесил саблю над иконой святого Евстафия. Узнав, что старик, вернувший ему зрение, дед Дмитрий, шах велел щедро наградить деда и приказал сопутствовать ему в дальнейших походах. Гордости Дмитрия и радости деда, что ему удалось спасти Эртацминда от гибели, не было пределов. Но дед не зазнался и тихонько поделился с Гаргасалом содержанием полученного им большого кисета. И это было справедливо, ибо еще утром дружине грузин, стоявшие на страже у ворот дома барсов, тоже почувствовал слабость зрения от режущей белизны снега. Гаргасал поспешно втолкнул дружинника в темную комнату и, продержав там немного, без всякой молитвы, вернул зрение ошеломленному парню. Счастливое лекарство по совету Гаргасала испытал дед Дмитрия на шахе Аббасе. К вечеру вернулся Эребхан. «Царь Эмиретинский снаряжает посольство для переговоров о судьбе царей», — известил Эребхан шаха Аббаса. Довольный удачным днем, шах согласился исполнить просьбу Саакадзе посетить Носте. Георгий отправил в Носте деда Дмитрия и Гаргасала подготовить встречу. В послании к Розудану он просил устроить пышный пир и сообщал, что приедет на день раньше шаха. Прощаясь, Эрасти шепнул отцу: «Снег, если еще не стаял, добрые настевцы пусть хоть языками слежут. Зелень должна быть на деревьях, а не шутки неба. Не дай бог, чтобы перс еще раз ослеп, да еще во владении Саакадзе». Глава 27. Сабашио, гряда Лихских гор, поворачивает от Самцехи-Киоба Боржомского ущелья, круто на север, где острым гигантским клином врезается в снеговой хребет. Ликские горы разделяют два царства – Картлийское и Эмеретинское. Горные реки, прорезая каменные щели, стремительно сбегают на запад и восток. В Эмерете они зовутся Кверила, Дзирула и Чхеремела, Картли – Большая Ляхва, Псис – Прона, Алис – Прона. Тремучий лес, запутываясь ветками в облаках, зеленым панцирем закрыл изломы гор. Древний дуб, бук, ясень, клен, явор и тополь, словно великаны, широкой грудью защищают подступы к Эмерете. Плющ, колючие кустарники, дикие лозы обутывают вековые стволы. На темнеющих гребнях высот грозно осели точно орлы, сторожевые бойницы замков и монастырей. Когда-то здесь пролегал длинный торговый путь из Индии, Персии в Рим. Через Сурамский перевал тянулась широкая дорога на Фазиану. Там римские легионеры в медных касках и белых туниках стояли на страже у складов с индийскими товарами. Пристань оглашалась шумом морской волны и торопливым говором купцов. По величественным водам голубого фазиса, раздувая паруса, медленно двигались тяжелые корабли с персидскими тканями и хрустальными вазами парфян. Длинным караваном ушли века. Оборвался широкий путь, густым лесом заросла древняя дорога. От нее в горах осталась только узкая тропинка. Но Эмерете в тревоге. Не найдет ли шах-аббас заросшую римскую дорогу? И от Хони до Малити, от Кутаиси до Шарапани, от Багдади до Минда растягивает цепи эмеретинское войско. Деревни взбудоражены. У Подари помнить надо. Нет преград для шах-аббаса. И уже обсуждают, когда угнать скот, в какие горные пещеры и леса укрыться женщинам. Князья хотят к туркам за помощью обратиться. Еще хуже, совсем могут османы остаться в Эмерете. Скажут, когда опасность была, мы спасли, а теперь не нужны. Уже один раз было такое. Только святой Георгий хранит Эмерете. Вот и вчера на перевале я тура выслеживал, вдруг первый гром упал. Зашипела туча, разорвалась и выплюнула крылатого змея. «Ага, ползи!» Только из-за годок горы Георгий победоносец на крылатом коне вылетел. Выпустит стрелу в змея, молния колет небо. Ударит конь копытом, гром катится. Змей зацепился крыльями за солнце и сразу кусками упал в долину Кверилы. «Если такое видел, шах-аббас непременно придет». «Пусть придет. Конь крылатый ударит копытом, перц, как слонтак горы, кусками слетит». «Еще такое будет с перцем. Святой Илья губки бросит в Черное море. Они воду в себя впитают и на небо поднимутся облаками. Только перц ногу на вершину Ликских гор поставит, губки сожмутся и перца холодной водой с гор смоют. Так непременно случится. Только духов тоже надо задобрить. Духи в юге проса любят, уже испытывал. Высыплешь полный кувшин, растачут сразу. Дух обвалов железо любит, можно подарить подкову. Дух ветров любит монеты. Если сделаем духам удовольствие, они тоже спасибо скажут. Обвал задавит перца, вьюга закрутит, ветер кусками разметет. Смятение охватывало не только деревни, искавшие спасения в силах природы. Города насторожились, не зная, на что решиться. И, как всегда, эмеретинский царь обратился за советом к духовенству. Богатое эмеретинское духовенство. Митрополиты Кутаиски, Кутатели и Гелатски, Галатели, архиепископ Хонски, Хонели владеют значительной частью эмеретинских земель. Они живут в особых резиденциях, окруженные большой свитой из князей и азнауров. Их двор, так же, как и царские, заполняют и виночерпи, и начальники телохранители, и конюши, и начальники охоты, и дворецкий. Давая отчеты по духовным доходам и расходам только Богу Отцу, Богу Сыну и Святому Духу, эмеретинское духовенство владычествует над душами эмеретин и церковными богатствами. Им принадлежат церковные азнауры и крестьяне, и они, командуя церковными войсками, чувствуют себя царями. Вторжение шах-аббаса в Кахети и Картли, разорение монастырей и храмов внушили им страх, угрожая падением Христа в Эмерете. на котором зиждилась власть и духовная, и мирская. Перед лицом такой опасности католикос Малахия собрал в Кутаисе, столице Миретинского царства, высшее духовенство совместно с картлийскими и кахетинскими пастырями. В этот момент в Эмиретси прибыл посол шаха Аббаса Сардар Эрепхан. Ни синие туманы над далеким хребтом, ни цветущая Орионская низина, ни темнеющие ущелья, заросшие лесом, ни белый сверкающий череп пас горы, ни неистово несущиеся Ориони не привлекали внимания Эрепхана. Прищурившись, Эрепхан флегматично смотрел на нарядный Кутаиси, но это спокойствие было кажущимся. Въезжая в главные каменные ворота городской стены, увенчанные круглой башней, Эрепхан уже знал о значительности укреплений, защищающих Кутаиси. По пути к посольской палате он насчитал на каменной стене 7 боевых башен, каждая высотой в 45 аршин. Крепостная стена была грозной высоты в 30 аршин. На вершине господствовала над Кутаиси цитадель Ухимерион, и Эрепхан заметил на площадках бойниц медные турецкие пушки. У скалы крепости тянулись войсковые амбары, зигзагами опоясывали Кутаиси глубокий ров. Когда Эрепхан, окруженный свитой из эмиретинских князей и Азнору, выехал на посольскую площадь, из медных пушек грянул салют, и князь Леон Абашидзе, начальник царского дворца, любезно объяснил Эрепхану: «Это воинская почесть оказана послу великого шаха Аббаса, а порох для пушек теперь в большом количестве. По повелению царя Георгия Беретинского выделывается кутаистскими амкарами». Подъехали к посольской палате. Эрепхан с любопытством рассматривал странное здание, стоявшее над рекой на 12 столбах. Под зданием трое арочных ворот пропускали воды Риони. «Палата, отведенная высокочтимому послу, построена по замыслу нашего мудрого царя Георгия и имеет длину 21 аршин, а в ширину 18. В этой прохладной палате послы не страдают от жары в солнечном Кутаиси», продолжал любезно пояснять князь Абашидзе. А рассматривая в посольском доме фрески, изображающие бой грузин с сарацинами и арабами, Эрепхан думал: «Царь Эмиретинский меньше всего заботится о прохладе, окружая послов с трех сторон беспокойной рекой». Он вспомнил Сурамский перевал, страшные леса, дикие горы, неизвестно куда ползущие тропы, и все больше убеждался: шах Аббас прав, войной на Эмирете идти нельзя. Царей Луарсаба и Теймураза надо выманить отсюда хитростью. Эрепхан тотчас был принят Георгием III в тронном зале. Посла и иранскую свиту удивил эмиретинский двор обилием золоточекадного убранства и драгоценностей. Георгий III сидел под куполообразным балдахином, расшитым золотыми узорами. Царь был затянут золотистый азям из шелковой волнистой ткани, отделанный золотыми кружевами. На белых софьяновых саге горели крупные яхонты и золотые кисти. Эрепхан задержал взор на короне царя, напоминающей очертаниями городскую стену Кутаиси. Башенные зубцы, унизанные жемчугом, изумрудами и алмазами, замыкали золотое яблоко, увенчанное крестом из драгоценных камней. В руках царь Эмиретий держал жезл, оправленный золотом и сплошь обсыпанный изумрудами. Жезл наверху заканчивался золотым шаром с образом, вырезанным на белом мраморе. Справа от царя в богатых облачениях восседали митрополиты Кутатели, Галатели, архиепископ, 9 священников, 22 светлейших и знатных князя. Слева – духовник царя, митрополит Голгофский, и 50 князей и азнауров. На базольском языке такой внушительный прием означал: «Эмиретия не устрашится угроз Ирана, Эмиретия богата и сильна». Эрепхан так и расценил прием, а турецкие золотые, серебряные, бархатные и атласные одежды и ятаганы на князьях и азнаурах были прямым намеком на близость Турции и возможность для Эмиретии военной помощи атаманского государства. Посол шаха прибег к тончайшей дипломатии, убеждая Георгия III в любви шаха Аббаса к Эмиретинскому царству и в отсутствии у льва Ирана желания военного спора с эмиретинским царем. Единственная цель шаха Аббаса – это умиротворение Грузии, но для этих благих намерений необходимо возвращение царей Теймураза и Луарсаба в их царство для заключения Ирано-Картлийского и Ирано-Кахетинского союза. Царь с достоинством отвечал: Цари гостят у царя, и он не может нарушить законы гостеприимства и настаивать на их отъезде. Не помогло и Рейбхану, и личное свидание с Луарсабом. Слегка склонив голову, Луарсаб с тонкой иронией извинился перед Рейбханом за причиненный ущерб, за причиненный урон храбрейшему из храбрых Рейбхану. Теймураз резко бросил в лицо Рейбхану. Шах коварно обманул его Теймураза, заманив сыновей и мать, поэтому царь Кахети не верит сладким словам шаха Аббаса и никогда больше не попадется в персидский капкан. И лишь католикос Малахия утешил Рейбхана, заявив о решении духовенства стать посредником между гонимыми судьбой царями и великим шахом Аббасом. Не только желание облегчить участь царей руководило духовенством. Они решили использовать религиозное настроение Луарсаба и вновь водоворить его на карлинский трон, как щит против мусульман. Георгий III понимал всю серьезность положения Имеретинского царства и решил устрашить шаха могуществом Имерети и умилостивить подарками и уверениями. Вот почему такое богатое Имеретинское посольство уехало к шаху Аббасу. Нетерпение шаха было необычайным. Он даже изменил свои политики и не заставил послов ждать приема. Шах из полузакрытого шелковой кисеей окна смотрел на блистательное вооружение свиты Имеретинского посольства, на конские уборы, отделанные золотом и серебром, и окончательно поколебленный согласился с Рейбханом. Силой взять Луарсаба и Теймураза из Имерети невозможно. В полдень перед грозным шахом предстало посольство. В ослепительных одеждах католикос Малахия, князь Леон Абашидзе и многочисленная свита из духовенства и князей преподнесли шаху роскошные подарки и дорогое оружие. Шах задержал любопытный взор на черных бархатных сандалиях католикоса, окованных золотом с драгоценными камнями на переплетениях. Католикос сказал: «Умоляем о милости, просим вернуть царям царство и обязать в подданстве, в котором находились отцы и деды их». Шах казался растроганным, его лицо выражало глубокое сострадание. «Покинули я Луарсаба, внука царя Симона, сына царя Георгия. Он обманут Теймуразом, царем Кахети. Я обещаю Луарсабу возвратить Картли и наградить кахетинскими землями». Католикос Малахия не хуже шаха владел искусством лицемерия и рассыпался в таких уверениях и восхищениях перед мудростью и добротой шаха, что на мгновение даже Шадиман поверил владыке. Шах, зная от Рейбхана о твердом решении Теймураза не попадаться на отравленный крючок, решил раньше выманить Луарсаба. «Теймураз истинный враг мне», — сказал шах. «Ему не доверяю. Слуги предков царя Картли обращают к Луарсабу мое внимание. Пусть прибудет в стан, всем его одарю». Полные сомнения вышли послы от шаха. Они не знали, на что решиться, где правда и где предательство. Аббас понял, католикос и Малахия трудно провести. Подумав, вызвал Саакадзе. В эти дни были забыты и кальян, и кейф. До восхода луны Саакадзе спорил с Имеретинским посольством. Католикос ронял суровые слова: «Заклинаю тебя, Георгий Саакадзе, именем святого Георгия и великого чудотворного лика его в Равалдзале, заклинаю этим крестом святыни Имеретин не причинять зла царю твоему». Саакадзе холодно пресек попытку склонить его на сторону Луарсаба. «Ты ошибаешься, первосвятитель. Мой царь, великий из великих шах Аббас. У него я нашел убежище от преследования князей и попустительства Луарсаба в заговоре на жизнь мою и моей семьи. Но не из личной мести я считаю Луарсаба непригодным для Картли царем, а народе моя дума». Католикос укоризненно поднял руку, как бы призывая в свидетели неба. «Народ любит Луарсаба и никогда не смирится с другим царем». «Народ любит? Ха-ха-ха. Неужели первосвятитель думает, что весь народ состоит из шадиманов?» Не скрывая усмешки, сказал Саакадзе. «Луарсаб о народе печалится. Ты, Георгий, плохо знаешь царя Картли. Спроси отца Трифилия». Саакадзе смутился. Повредить Трифилию не входило в его планы. Католикос, заметив беспокойство Георгия, истолковал это в свою пользу и облегченно вздохнул. После долгих уговоров Саакадзе сказал: «Разве от меня что-нибудь зависит? Только лев Ирана может решить столь важное дело. Если Шахин-Шаху будет угодно, царь Луарсаб получит Картли обратно. А вы сами слышали, Шахин-Шаху это угодно. Пусть царь Луарцап Картлицкий без страха приедет к нашему милостивому повелителю. Я никакими мелкими чувствами не обуреваем и не унижу себя местью». Кадаликос понял, Луарцапу в Картли приезжать опасно, и еще понял, шах в Эмирете не пойдет, ибо Саакадзе к этому не стремится. Саакадзе также понял решение Кадаликоса и поспешил к шаху Аббасу. «Великий из великих шах-ин-шах, эмиретинцы не отпустят Луарцаба. Только один человек может убедить картлийского багратида и внушить ему необходимость прибыть к твоим стопам». «Кто он?» – испытующе спросил шах. «Князь Шадиман из фамилии Барадашвили». Шах одобрительно посмотрел на Саакадзе, но все же решил задобрить эмиретинское духовенство. На отпускном приеме посольства шах Аббас заинтересованно расспрашивал о значении святого Георгия для грузинской церкви. Он подарил богатую золотом окованную саблю в дар почитаемому эмиретинцами храму святого Георгия. Эту саблю Малахия впоследствии повесил в Мравалдзальском храме в знак славы и чести церкви, внушивший страх и уважение даже такому изуверу, как шах Аббас. Знаменитый грузинский историк Вахушти, 17 век, замечает, что сабля в Мравалдзальской церкви подарена шахом Аббасом не из любви к религии христианской, но для чести и славы собственной. Сабля находилась в церкви еще в 1745 году. Над горе плыл теплый полдень. Перистые облака белым опахалом лениво покачивались над крепостью. Угороченные тени причудливыми зверями отдыхали у оград. Яблони оделись в белый цвет, словно в чедру, разрисованную нежными красками. Шадиман, гуляя в саду, любовался расцветающими розами. В горе князь Шадиман вел уединенную жизнь. Он встречался только изредка с Багратом и Андукапаром, избегая остальных князей. И лишь по приглашению шаха Аббаса появлялся во дворце, блистая, как всегда, остроумием, и убеждал. Дела царства переутомили его ум. Но на самом деле Шадиман готовился к политической беседе с шахом. Он не сомневался, что она состоится. Беседа могла пойти по извилистым путям персидской хитрости, и надо заранее подготовить камни и ямы. В Марабдинском замке князей Бараташвили на стенах висело накопленное веками оружие. Предки Шадимана, выходя из замка, всегда брали с собой подходящее к случаю оружие. Меч, копье, лук, кинжал или панцирь, щит, шлем и чешуйчатую кольчугу. И сейчас Шадиман, выслушав повеление предстать перед солнечными глазами шах-ин-шаха, мысленно снял со стены Марабдинского замка охотничий нож. Уже полчаса шах расспрашивал Шадимана о его владениях, о древности знамени, об историческом прошлом Восточной Грузии и, наконец, о Луарцабе. «Конечно, — думал Шадиман, — незаботливость руководит персом, и мне не мешает обострить зрение и слух. Могущественный лев Ирана, не только любовь к моему воспитаннику вынуждает меня просить за царя Луарцаба. Он всегда был предан грозному, но справедливому шах-ин-шаху. До меня дошло, что из преданности ко мне он сговорился со Стамбулом и Руси. Великий шах-ин-шах, сговориться можно со всеми, это подсказывает мудрость. Но разве Луарцаб осмелился тебе изменить? Разве он впустил в Метехи посла Атаманской империи Алипашу? Разве не Луарцаб отклонил домогательство единоверной Руси, предлагавшей против тебя войско с огненным боем? Только присутствие Георгия Саакадзе в иранском стане вынудило царя Картли преградить путь войскам властелина над властелинами. Но разве зоркий из зорких шах-ин-шах не знает о неизменном желании Луарцаба быть под покровительством средоточия вселенной? Аллах просветил меня и обратил сердце к Луарцабу. И тебе верю, князь. Пусть Луарцаб без страха предстанет предо мною, я возвращу ему Картли. Великий шах-ин-шах, да прославится имя твое. Еще при царе Георгии я утверждал, против великого шаха Аббаса не устоит ни один завал. Но не всегда стрела попадает в цель. Я неоднократно предупреждал Луарцаба страшиться не льва Ирана, справедливого из справедливых, а пометом собственной стране. Ибо сказано, из ячменного зерна не вырастет роза. Шах расхохотался. Он с удовольствием рассматривал Шадимана, вслушиваясь в изысканную персидскую речь. И неожиданно почувствовал, что этот чуждый для него князь как-то ближе ему, чем Саакадзе. Жаль, этот грузин любит управлять царством, а не битвой. Льву и рано таких не надо. Твоя печаль о Луарсабе достойна похвалы. Но разве мудрый правитель должен заботиться об одном царе? Разве где-нибудь сказано «дорожи выжатым лимоном»? Великий Шахиншах, конечно, все надо предвидеть. В последнее время мысли Луарсаба обречены больше к Богу, а умного Баграта к трону. Но, говорят, народ Луарсаба любит, прищурился Шах. Светлейший Баграт тоже имеет право на картлицкий трон. Народ это знает. Но разве народ должен управлять страной, а не царь? Князья, ты хочешь сказать, Шадиман? Нет, великий Лев Ирана. Князья только око царя. Шах снова рассмеялся, но вдруг нахмурился. Да просветит меня Аллах. Что же, по-твоему, царь? Ум и сердце. Шах усмехнулся. Мудрый князь, может, тебе приснилось в сладком сне, что у аздауров око хуже, чем у князей? Мудрейший из мудрых повелитель Ирана, сколько барса ни ласкай, как его ни натирай благовониями, всегда от него будет исходить запах дикого зверя. Пусть барс 100 лет лижет твои ноги, все равно когда-нибудь укусит. Аббас вновь почувствовал родственность мыслей своих и Шадимана. Но да не омрачит Аллах мою голову, не следует верить этому змеиному князю. Разве Караджугайхан не из зверей, а кто может сравниться с ним в благородстве и преданности мне? А мой пьяница Эребхан не пас тогда? А разве Аллах не внушил ему готовность отдать жизнь за меня? Нет, грузинский князь, тебе не поймать меня на мыслях шайтана, не отторгнуть преданного мне Георгия Саакадзе. Но такую стрелу, как Шадиман, тоже необходимо иметь в своем колчане. Шадиман наблюдал. Шах Аббас погладил карбонат, потеребил коротко подстриженную бороду и медленно сказал. В часы моих размышлений пергаментный источник мудрости открыл мне причину смерти царя Бахрама из Сазанидов. Бахрам любил охоту на диких ослов. Я выбрал тигров, ибо однажды Бахрам, выслеживая осла, увяз в болоте и погиб. Но я, Шах Аббас, предпочитаю погибнуть в когтях тигра, чем увязнуть в болоте из осла. Да послужит это предупреждением охотникам на ослов. И, словно не замечая озадаченности Шадимана, продолжал. Аллах удостоил тебя мудростью, князь. Но наука дрессировать зверей принадлежит только властелинам, а не обыкновенным смертным, хотя бы и высокорожденным, ибо это угрожает неосторожному увязнуть в болоте. Шадиман понял. План подорвать доверие к Саакадзе потерпел полную неудачу, и теперь необходимо как можно больше выгадать для себя от этой ослиной беседы. Шадиман еще ниже склонился перед Шахом и поблагодарил за полезное поучение. «Мудрый из мудрых», — продолжал Шадиман, — «ты прав, но быть выдрессированным не значит покориться. Иногда и дикари думают о власти. Об этом у них спор с высокорожденными. И никто из разумных, а не ослов, не уступит свое по праву рождения место, ибо сказано, кто выше стоит, тому виднее, а кому виднее, тому подобает выше стоять». «Если тебе небо не спаслало острое зрение, князь Шадиман, как же не видишь вреда от упорства Луарсаба? Не ты ли должен настоять на его возвращении?» «Великий Шахиншах, я об этом много думал, но если тебе будет угодно моего родственника Баграда возвести на картлийский трон, нужен ли здесь Луарсаб?» «Мне будет угоднее на картлийском троне Луарсаб, но если он будет упорствовать и не явится ко мне, знай, князь, кто бы ни сидел на троне картли, ты останешься, как и раньше, первым советником. Конечно, если захочешь преданностью ко мне заслужить доверие. Прикажи, мой повелитель», — приложил руку к колбу и сердцу Шадиман. «Вместе с послами и тебя, князь, я отпущу в Эмиретси. Ты должен вернуться с царем Луарсабом. Повелеваю тебе уверить Луарсаба в моем расположении. Знай, если увижу Луарсаба, не только при троне останешься, но и получишь лично от меня ферман на Акджакалу». К вечеру эмиретинское посольство, щедро одаренное Шахом и с подарками для эмиретинского царя и царицы, в сопровождении Шадимана и старшего евнуха Мусаиба выехала в Эмирейцы. Шадиман вез от шаха Луарсабу обсыпанную драгоценными камнями саблю, а Мусаиб – увещевательное письмо от Тинатин. Она уговаривала брата явиться с покорностью к шаху, получить царство свое и не сомневаться в любви и искреннем расположении к нему справедливого царя царей. Бедная Тинатин! Сколько слез пролила она ночью после этого письма, написанного в присутствии шаха и его словами. Она теперь понимала, почему шах, оставив почти весь гарем в Гандже, всюду возил ее за собою. «Горе мне!» — плакала Тинатин. «Я буду причиной гибели брата». И тут же надежда теплилась в сердце. «Может, шаху понравится мой прекрасный Луарсаб? Не может не понравиться». Ночью Сагадзе разговаривал с барсами. «Луарсаб должен приехать», — оборвал он спор. «Думаю, Георгий шах выжидает, а выманит Луарсаба, разгромит картли, подобно кокете», — мрачно процедил Дато. «Что же ты предлагаешь? Может, раздробленных азнауров против войск шаха поднять?» Усмехнулся Георгий и властно повторил. «Луарсаб должен приехать». А Ростом недовольно посмотрел на Георгия. Зачем он мстит уже побежденному? И остальные барсы волновали разноречивые чувства. Дмитрий откинул еще больше побелевшую прядь волос, оглядел друзей. Он понимал, кроме Даутбека, всегда согласного с Георгием, остальных мучают сомнения. Все же Луарсаб прославлял грузинское оружие, как храбрый дружинник. Не он ли последний покинул долину смерти? Но тут Дмитрий окончательно запутался. Что же дальше? Дальше один Георгий знает. Словно читая мысли барсов, Даутбек возмущался. Пускай Луарсаб хоть 20 раз дрался с персами, но если он с князьями замышлял против Георгия Саакадзе, значит, он против Грузии. А Георгий хоть и пришел с персами, но с непоколебимым желанием снять княжеский ярмо с грузинского народа. И он, Даутбек, всю жизнь будет шагать по стопам Георгия Саакадзе. Теплый воск тихо капал с оленьих рогов. Трепетные язычки свечей колебали полумглу. Неясно вырисовывались угрюмые лица барсов. Саакадзе читал на них немой упрек. «Вам жаль Луарсаба? Почему? Разве не с его именем связана прочность княжеских замков? Возможно ли, когда решается судьба царства, задумываться над судьбой одного человека? Хосро Мирза будет царем Картли, и его на трон возведет Георгий Саакадзе. Хосро поймет выгоду быть единовластным царем. Луарсаб не пошел и не пойдет с азнаурами, значит, должен погибнуть». Барсы при имени Хосро невольно подались вперед. Недоумение, изумление, гнев отразились на их лицах. Они все ненавидели Хосро, и только безграничная вера в правильность путей, выбираемых Георгием, и привычка беспрекословно подчиняться своему предводителю удержали их от желания обнажить оружие. Саакадзе понимал состояние друзей. Не так-то легко сыпать соль на свежую рану. Разве можно грузинам, обогрев оружие кровью грузин, не дойти до конца? Нельзя играть с совестью. Только пленение Луарсаба выведет нас из стены. Только тогда Шах-Аббас поверит в покорение Картли. Он, конечно, поспешит бы с Вахан, а в Картли останутся царь Хосро и Саакадзе с персидским войском. Шаху необходимо превратить Картли и Кахети в иранский рабат, и он верит. Георгий Саакадзе сумеет это сделать. Но когда шах уйдет, а я останусь, об этом часе думать надо. Войско и власть дадут нам возможность. Но Даутбека поразили глаза Саакадзе. Они то вспыхивали, как факел, то гасли, как ночной костер. Нет, никакие жертвы не остановят Георгия. «Сколько еще слез прольют картлицы, пока уйдет перс?» «Я уже все сказал Ростом. Очень легко, друзья, размахивать рыцарским оружием. И очень трудно, вопреки чувствам и желаниям, осквернить меч витязя. И еще труднее подставлять свое имя под проклятие народа, ради которого познаешь бездну страдания». Чувство неловкости охватило барсов. Дмитрий растерянно вертел на руке серебряный браслет. Дато почему-то подумал. Этим браслетом Дмитрий обручился на братство с Нино. И он вспомнил другой браслет, едва не стоивший ему жизни. Но Даутбек сурово оборвал тягостное молчание. «Конечно, легко скакать по проложенной тропе. У такого всадника и одежда цела, и руки чисты, и его с большим удовольствием приглашают на пир. Но путник, прорубающий тропу в неприступных скалах, всегда одинок. Его одежда разодрана, руки в крови, и он своей дерзостью пугает робких, предпочитающих проезженную дорогу и беспечный пир. Дато тяжело вздохнул. «Ты прав, дорогой Георгий, тебе тяжелее, чем нам. Все же должен огорчить тебя. Сегодня от молодого Корчихана слышал, шах потихоньку от тебя послал в женские монастыри сарбазов с Али-Баиндуром. Богатство ищет, красивых девушек тоже. Пропали королевские красавицы, монастырские тоже». «Может, да то не пропали?» — спросил Пануш. «Может, обрадуются монахини, богатые подарки получат от шаха. Только одежда у них для веселых ханов неподходящая». «Ничего, одежду снимут, да позорят христовых невест», — зло бросил Матарс. «Говорят, у монашек тело как лед. Может, ханы побоятся замерзнуть?» — спросил Гиви. Барцы невольно рассмеялись. «Черт собачий, всегда такое скажет, что рука сама тянется полтора уха ему оторвать», — обозлился Дмитрий, и впервые его обрадовала мысль об ушедшей юности Нино. «Еще раз напоминаю, друзья», — сказал Сакадзе. «Величие льва Ирана — ваша путеводная звезда. Вы счастливы счастьем великого шаха Аббаса. Вы славны славой средоточия вселенной. Пусть этим нашим счастьем подавится иранский лев. Не беспокойся, Георгий, будем восхищаться солнцем, похожим на чалму средоточия вселенной. Кулевидзе — дурак, поэтому остался без солнца. Кулевидзе не переделаешь, да то. Это еще раз показал горисцикский бой. Но когда настанет время, Кулевидзе первый прискачет к нам. Народ хочет кому-то верить. Хорошо, что в такой страшный час народ верит Азнаура Кулевидзе. Я все думаю, Георгий, неужели Шадиман совсем с собакой и притащит сюда в пасть перцу своего возлюбленного Луарсаба? И это возможно. Чтоб ему в гробу полтора раза перевернуться. Георгий, не пора ли ударом шашки навсегда убрать с нашей дороги Шадимана? Нет, Дмитрий. И князей немало против Шадимана, они сами не прочь бы прикончить змеиного князя. Но если это сделаем сейчас мы, все княжеские фамилии объединятся против Азнауров. И потом убийство Шадимана не выход. Его заменит Андукапар. Убрать Андукапара? Останется Цицешвили. Убрать Цицешвили? Найдется другой. А шах не простит нарушения ферманов. Для нашего дела необходима тонкая политика, настойчивость, изворотливость и еще самое трудное – терпение. А может, Шадиман сам останется в эмирете? Все может быть, барсы. Но тогда или я не знаю Шадимана, или он свою совесть в неудачах нашел. А теперь хочу вам предоставить случай угодить льву Ирана. Луарсаб прибудет, и вы можете первыми об этом сообщить шаху и мне тоже. Поезжайте на эмиретинскую границу. Здесь, конечно, скажите, направляетесь на охоту в Кафтихскеве. Надо перехитрить Али-Баиндура. Промах хана будет ему ответным угощением за женские монастыри. «Молодец, Георгий, этот гончий верблюд от досады с ума сойдет», — обрадовался Дмитрий. Только Дато тихонько вздохнул. Ему было жаль Луарсаба. Как весело они когда-то гнали турок у Сурама. Глава 28. Луарсаб смотрит на храм Баграта, возвышающийся на крепостной горе. Смотрит на Ухимерион, утаистскую цитадель, на медные пушки, выглядывающие из-за каменных зубцов. «Все это царственно, величественно», — думает Луарсаб, «но принадлежит эмиретинским багратидам. Я, царь Картли, первенствующий над всеми грузинскими царями, здесь только гость, незваный гость. Где моя Картли? Где мой народ? Где мое войско? Я один, обреченный на душевную пустоту, обреченный на бездействие, на созерцание своей гибели. Зачем я стремился уйти от плена? Нет, тогда я был прав, плен — это позор. Но прав ли я теперь, отказываясь явиться к шаху, если даже коварный Аббас замыслил предательство? Имею ли я право ради личного спасения подвергать трон опасности? Не мне ли, милостивый Бог, вручил охрану династии Багратиони? Не мне ли надлежит прославить наш царственный род? Не я ли восприемник Давида-строителя, воинственный Тамар, Георгия Блистательного? Какой ответ дам моим славным предкам, когда Богу будет угодно соединить нас? Нет, я не наложу пятно позора на светлое царствование багратидов. Да послужит мне примером Дмитрий самопожертвователь, отдавший свою голову за спасение царства. Царь должен царствовать или погибнуть. В Эмирите Шадиман начал тонкую беседу с Луарсабом, но был поражен, не встретив отпора. Луарсаб холодно сказал: «Мною уже принято решение, но я не помешаю князю Шадиману Бараташвили выслуживаться перед шахом. Это будет плата верному воспитателю за преданность». Страдальческим голосом Шадиман убеждал царя. Все помыслы, все священные желания его, Шадимана, вновь увидеть блистательного Луарсаба в Митехе. Не дослушав, Луарсаб круто повернулся и вышел из опочивальни. Напрасно Георгий и Меретинский, и Таймураз клялись защитить Луарсаба от домогательства шаха Аббаса. Луарсаб твердо возразил: «Рассчитываю договориться. Аббас ждет меня на моей земле, а упорство послужит шаху оружием против меня и поможет Баграту, лжецу, поспешившему принять магометанство, захватить трон». Напрасно духовенство упрашивало Луарсаба не вверять свою судьбу врагу Христа. «Мой сын, не покидай Эмирети. Верская церковь поможет тебе вернуть картлийское царство», — уговаривал католикос Малахия. Луарсаб смиренно возразил: «Если шах замыслил коварство, пусть Бог примет мою жертву. Если не явлюсь, Аббас обрушит гнев на наши святыни. Поступок, неверный перед Богом, погубит мою душу. Правильно, отец, я до конца моих дней буду верен Святой Церкви. Поручаю себя миротворцу». Католикос осенил Луарсаба крестным знамением. Не помогла им мольба царицы. Луарсаб проникновенно возразил: «Благородная Тамар, ты назвалась матерью Текле. Ты можешь понять, зачем мне дорожить жизнью, когда царицы нет. Свет померк в глазах, и солнце захолодело. Пусть свершится начертанное судьбой». И Луарсаб вскочил на коня. «Остановись!» — вскрикнул еще раз царь Эмирети. «Разве не чувствуешь? Идешь на верную гибель!» «Остановись, мой брат Луарсаб!» — умоляюще сказал Таймураз. «Остановись! Остановись! Остановись, царь Луарсаб!» — кричал народ. Затуманенным взором Луарсаб оглядел окруживших его эмиретин. «Люди, ваше волнение бальзамом льется на раненое сердце, но царь должен отвечать за подданных перед своей совестью». Луарсаб тронул коня. Громкое рыдание царицы Тамары подхватили все придворные. Где-то ударил колокол, и сразу во всех храмах Кутаиси зазвенели колокола. Это католикос Малахия приказал служить молебен о здравии царя Картли Луарсаба. На рассвете прискакали барсы и сообщили о ночлеге Луарсаба в пограничной с Картлией Меретинской деревне. Саакадзе поспешил к шаху. Аббас торопливо приказал подать охотничью одежду и вдруг удивленно спросил: «Почему не Али Байдур обрадовал его вестью о прибытии Луарсаба?» «Шах-ин-шах, преданный тебе хан Али Байдур занят женскими монастырями. Говорят, много красавиц ему удалось найти для своего гарема и для гаремов других ханов». Шах рассвирепел: «Клянусь бородой, Али, этот сластолюбец уверен, шах-аббас пришел в Грузию обогащать ханские гаремы. Как осмелился дерзкий не интересоваться происходящим по ту сторону Ликских гор?» И гневно приказал Карчихану немедленно изгнать Али Байдура в Ганджу. «Пусть благодарит Аллаха, перегрузившего меня заботами о своих и чужих царствах, иначе расправился бы с ним, как с турецким лазутчиком». Саакадзе мысленно поздравил себя. Он давно изыскивал средства избавиться от Али Байдура. Сейчас необходимо повидаться с Азнаурами. Плевидзе уехал, а Азнаур Микеладзе временно должен занять его место и завязать снова тесную связь с амкарами. Барсы прекратят разорение монастырей, за которые в целях обогащения так яростно взялся Али Байдур. Надо сохранить Мухран-Батони и старика Газнели, отца Харишани. Царские деревни, примыкающие к Носте, надо прикрыть щитом хитрости. Пусть народ чувствует, кто ближе ко мне, тот в безопасности. А разве Али Байдур глупец? Он все видит. Знаю, хотел распустить истребиные крылья на весь правый берег Куры. Большая удача избавиться от него хотя бы на время. Шах раздумывал. Луарсаб, царь, едет без принуждения. Осторожность подсказывает встретить его почетно, ибо не только войску, но и народу непозволительно видеть унижение царей. Да, Ларсаба надо встретить торжественно, но незаметно. Узнав от Сакадзе, что Луарсаб к полудню будет в местечке Руиси, Шах пышно выехал на охоту. Только Караджуга и Ерепхан были осведомлены о приближении Луарсаба. Никто не догадывался об истинной причине выезда Шаха. Аббас не замедлил тут же наградить барсов за своевременные сведения ценными подарками и пригласил сопутствовать его на охоте. К полудню Луарсаб выезжал в Руиси с запада. К полудню Шах Аббас выезжал в Руиси с востока. Встреча вышла неожиданной, конечно, для Луарсаба. Шах обнял Луарсаба, расплакался. «Любезный мой сын, я очарован твоей приятной наружностью, доблестной осанкой. Ты доказал сыновню верность мне. Твое царство ждет своего храброго царя». Луарсаб поблагодарил Шаха за благосклонность, но унижения и подобострастия к Аббасу не проявлял. Сагадзе мельком взглянул на Луарсаба и перевел взгляд на Баака. Придерживая саблю, Баака из-под нависших бровей сурово смотрел то на Сагадзе, то на барсов. Дато, поймав взгляд Луарсаба, вспыхнул. «Луарсаб, веселый царь Луарсаб, жизнь казалась тебе белой розой. Ты играл сердцами Нестан и Гульшари, как золотыми кистями Мутаки. Играл блеском своих каштановых глаз, играл народом, играл судьбой Картли. Веселясь, ты не заметил приближения бури, и ты проиграл, Луарсаб. Кто может забыть свою молодость? Мы ее встретили вместе на испепеленных полях с Урами». Царь Луарсаб и Азнаур Дато состязались в пренебрежении смертью. Наши кони дышали рядом. Тень Георгия Сакад заложилась на сурамские отроги. Но ты посмел забыть, кто спас Картли в час смертельной опасности. И вот стоишь бледный, с высокой поднятой головой, но с опущенным оружием. Луарсаб смотрел на всех, но видел только Сакадзе. Рука Луарсаба дрогнула. Он тоже вспомнил сурамскую битву. Сердце сжалось щемящей тоской, и в памяти вновь всплыл заговор Георгия Сакадзе. «Молоток! От него по всей Картли пойдет гул. Только ударь в бедный тамбури!» Молил Энестан, «почему я тогда не мог поднять молотка? Что удерживало меня? Благородство? Нет, страх. Страх? Перед кем? Перед Азнаурами? И вот он вновь видит Георгия Сакадзе, который хотел одним ударом молотка разбить княжеские щиты. Сейчас мы стоим друг против друга. Брат моей Текле и я, Багратит. Но скорее меня услышит человек на другом конце земли, чем Георгий Сакадзе. Нас навсегда разделила мрачная бездна». Сакадзе смотрел на Луарсаба, преисполненного достоинства. Чем гордиться? Может, тем, что столкнул Картли в пропасть? Своими князьями, предавшими его? Правлением Шадимана, доведшего народ до истощения? Не он ли воспользовался моим советом остаться одному у власти? Тогда я был великим Маурави. Все войско Картли было в моих руках. Один удар молотка, и он навсегда освободился бы от опеки князей, освободил бы Картли от непосильного ярма. Разве Шах посмел бы переступить порог Грузии, если бы Георгий Сакадзе стоял на страже с народным ополчением? Что дало слабовольному царю Луарсабу его предательство дело объединения Грузии? Что дали ему князья? Позор! Да, позор! Разве он не в плену? Он ждет милости от Шаха. Милости не будет. Ждет картлийского трона. Трон уже занял другой. Ждет радости. Радости не увидит, ибо Текле должна быть отомщена. Сагад зажал по воде коня. Словно холодное лезвие, на него устремлены глаза Баака. Он безотчетно повернул к Баака и хрипло прошептал. «Где моя сестра? Где прекрасная Текле? Что вы сделали с кроткой голубкой в вашем ястребином гнезде? Отдай мне мое дитя, князь Баака. Даже в таком тяжелом положении я не позволю тебе, персидский сардар, называть жилище Багратиони недостойным именем. А светлая царица Текле тебе обязана печальной участью». «А еще кому?» — задыхаясь, спросил Георгий, приближаясь вплотную к Баака. «Думаю, в Иране ты не поглупел, можешь сам догадаться». «Шадиману?» Георгий провел рукой по вспотевшему лбу, оглянулся. Шах ехал рядом с Луарсабом, окруженный свитой. Шадиман инстинктивно держался ближе к шаху. В Руисе шах Аббас беседовал с Шадиманом. «Великий шах-ин-шах, средоточие вселенной, осмелюсь донести до твоего тонкого слуха, царь Эмеретинский и дерзкий отслушник Теймураз отговаривали Луарсаба от великой чести предстать в Горисцихе перед очами, алмазами подобными. Я преклоняюсь перед твоим величием, мудростью и силой, насыщенной чистым огнем молнии и грома, и, пользуясь своим влиянием, убедил Луарсаба довериться льву Ирана». Шах выслушал льстивое донесение, помолчав, спросил: «А ты разведал, какими средствами заставить Теймураза также предстать на мой справедливый суд? Только говори просто, ибо я от твоих возвеличиваний ни выше, ни ниже не стану». Шадиман вздрогнул. «Шах-ин-шах, я все испробовал, и уговоры, и подарки, и угрозы. Теймураз к тебе не приедет». К вечеру шах поспешил с Луарсабом в Горисцихе. В честь царя Луарсаба шах назначил две охоты и пир. Шадиман по-прежнему не отходил от Луарсаба, но теперь уже выполняя повеление шаха. Барсов не покидало беспокойство. Бака, кто подымал их к славе, кто поощрял их отвагу, кто был защитником перед изменчивым Метеки, кто с отеческой заботливостью оберегал их юность, Бака, князь Бака, словно не замечал их. А Луарсаб? Луарсаб вызвал у ханов скрытое сочувствие. Его ловкость на охоте, мягкость, неустрашимость, почтительное, но независимое обращение с шахом расположили к Луарсабу иранский стан. С арбазой говорили, только лев мог бесстрашно приехать к грозному льву Ирана. Ханы говорили, этот царь дорожит своей жизнью меньше, чем скорлупой ореха. Молодые ханы говорили, да приснится мне в сладком сне такая смелость, изящество и покоряющая улыбка. Барсы говорили, если бы Луарсаб был умен, как наш Георгий, не пришлось бы встретиться с ним в таком неподобающем для царя месте. Сакадзе говорил, всех может обмануть этот изящный багратит, но не меня. Хорош для князей и ханов, а народ его голоден и в лохмотьях ходит. Шах, осведомленный о тайном сочувствии к Луарсабу, все больше распалялся мчением, и крепло решение отнять у грузин храброго и опасного для Ирана царя Картли. После долгой мольбы шах, наконец, разрешил Тенатин повидаться с братом. Луарсаб переступил порог комнаты и тотчас очутился в объятиях Тенатин. «Мой замечательный брат!» — рыдала Тенатин, покрывая поцелуемое лицо Луарсаба. «Ты в тысячу раз прекраснее, чем я представляла себе по рассказам Харишани!» Луарсаб отвечал Тенатин нежностью, и она в тысячу раз прекраснее, чем была девочкой. Долго вспоминали Твалади, вспоминали Метехи, припоминали едва уловимые события, которыми так полно и светло каждое детство. «Мой любимый брат», — едва слышно шептала Тенатин, — «умерь свою отвагу, опасную в присутствии шаха. Беги, пока не поздно. Письмо мною написано по повелению шаха. Там нет ни слова правды. Не верь ему, беги. Моя любимая Тенатин, я предпочитаю смерть позорной жизни. Не склонюсь я перед коварным персом». Из красивых глаз Тенатин лились слезы. Шах не знал, чем унизить Луарсаба. Его подсказал Карчихан. Шах расхохотался и похвалил советника за находчивость. Пир в честь Луарсаба был так изощренно расцвечен, что ввел в заблуждение даже барсов. Может, в самом деле хочет вернуть Луарсабу царство, иначе зачем так праздновать приезд? — сшибнул Ростом Даутбеку. Шах был весел и не переставал восхищаться Луарсабом, но из осторожности ни один хан вслух не поддерживал восхищение грозного шаха. Плясуны, фокусники, акробаты, персидские сказители, поэты сменяли друг друга. Танцовщицы сладострастными танцами тщетно старались вызвать блеск в глазах картлийского царя. Он только вежливо улыбался. «Я вижу, мой любимый сын, тебе не нравятся персиянки. Может, картлийские красавицы растопят твое сердце?» Шах взглянул на Карчихана. Советник подал знак, дверь распахнулась, и в зал вогнали толпу красивых королевских девушек в разодранных грязных платьях с клокоченными волосами. Они растерянно закрывали лица дрожащими ладонями. Евнух кланялся и просил прощения. Грузинок не успели вымыть и одеть в более достойное их красоты платье. Луарсаб вскинул на девушек глаза. Жалость отразилась на лице Луарсаба, и оно снова застыло. Аббас сжал рукоятку ятагана. Карчихан поспешно махнул рукой, и на середину зала евнуха и вытолкнули толпу монахинь. Черные рясы, черные шапочки и черные четки с крестами оттеняли мертвенную бледность лиц. На шеях монахинь позвякивали бубенчики, переливались яркие побрякушки и избивались разноцветные ленты. Ханы засмеялись. Монахини, босые и в шерстяных читах, перетянутые веревочными и бархатными поясами, испуганно жались друг к другу. Страдания и ужас исказили выхоленные и огрубевшие лица. Карчихан с вожделением уставился на упругую грудь юной послушницы, розовеющую из-под разодранной рясы. Оглушительный шум встретил монахинь. Кто-то бросил в них недоеденную сладость, кто-то цинично шутил. Молодой карчихан, сняв наговицу, под улюлюканье и хохот трижды перекрестил ею монахинь. И вдруг наступила тишина. Высокая монахиня, скрестив руки, вышла вперед, заслоняя несчастных. И такова была сила ее взгляда, что многие ханы невольно опустили голову. Уже никого не смешила придушенная змея на ее измятом поясе, разодранный рукав и выкрашенная в желтую краску пола рясы. Так стояла она в забрызганной грязью шапочке с выбившимися золотыми прядями, величественная и поруганная. Саакадзе похолодел. Ему показалось, в его грудь вонзилось копье. Его глаза встретились с потемневшими синими глазами. Не так ли море темнеет перед грозой? Он смотрел, не веря глазам. Миг он схватит Нино, цветок его юности. Синие светильники властно манили. Куда? В пучину? В пропасть? Пробудил его вопль. Чей это крик? Где я слышал тонкие струны страстного голоса? Где я видел эти черные косы? Этот хрупкий стан? Эти словно нарисованные пальцы? Или это наваждение, или призрак уставшей воли? Дитя мое, дорогое дитя. Нет, это сон. Осторожней, Георгий, осторожней. Опомнись, или ты погиб. Царь, мой светлый царь. Теклет целовала цаги Луарсаба, плащ, руки. Луарсаб вскочил, задыхаясь, рванул ворот дрожащими руками, силился поднять Текле, но, удержанный верно Баака, бессильно упал на тахту. К счастью, на миг он потерял сознание. «Царь мой!» — кричал Текле, рыдая у ног Луарсаба. Саакадзе рванулся и грубо поднял Текле. «Как смеешь, презренная раба, нарушать веселье Шахиншаха? Как смеешь не властелину оказывать покорность? Эй!» Барцы бросились к Саакадзе. «Не сердись, сардар!» — молила Нино. «Не трогай ее! Несчастная от страха потеряла рассудок! Убери! Прочь отсюда! Эй, Димитрий, да то!» Никто не успел опомниться. Барцы схватили Нино и Текле и вмиг скрылись с ними из Дарбази. Саакадзе поспешил к побледневшему шаху. «Я приказал убрать безумную монахиню. Она могла принести несчастье своими заклинаниями». Шах стукнул ятаганом. «Шайтан! Изгнать из гори! Бросить в куру!» Саакадзе стремительно направился к выходу. Через несколько минут Димитрий, Дато и Даутбек, Закуда в Текле и Нино в бурке мчались к Ватехепскому монастырю. Остальные барсы прикрывали их бегство. Шах разгневан. «Аллах, сколько беспокойства причиняет этот Луарсаб!» Бака поднес губам Луарсаба чашу с вином, стараясь заслонить его от шаха. Бака думал, хорошо, что перс расстроен. Это мешает ему видеть состояние царя. Шадиман встревожен. Он покосился на Бака. Что, если Текле расскажет о покушении? А почему ей не рассказать? Луарсаб из любви к Текле может принять магометанство и остаться царем. Андукапар и Баграт, обозленные новой неудачей, выдадут Шадимана, и тогда... Нет, Текле должна умереть или навсегда исчезнуть. Об этом уже позаботился сам Саакадзе. Барсы куда-то утащили овечку. Наверное, в Насте, Крусудан. Шах угрюмо молчал. Придворные засуетились. Рябхан махнул рукой, распахнулись двери. Веселый крик огласил зал. Пестрой гурьбой ворвались шуты, музыканты, плясуны, фокусники, танцовщицы. Они кувыркались, ходили на руках, пели, визжали. Карлики в зеленых колпаках подбрасывали позолоченные шары и ловили их на кончик носа. Мартышки, одетые турецкими пашами, фехтовали на шпагах, уморительно подражая янычарам. Индусские танцовщицы кружились, выплескивая из бубнов потоки лент, радугой извивавшихся вокруг шаха. Как затравленный зверь озирался Луарсаб мудрыми обезумевшими глазами. Вот он прыгающими пальцами силился застегнуть ворот. Шадиман схватил за рукав рванувшегося было Луарсаба. «Мой царь, разве не видишь, какому ужасу подвергаешь царицу? Да оградит ее бог от когтей льва Ирана! Малейшее подозрение, и тиран из злобы к тебе пленит прекрасную Текле и пытками заставит принять магометанство или еще позорнее подарит хану в гарем». Луарсаб схватился за оружие. «Тише, мой царь!» Сакадзе ловко провел шаха. «Немного терпения, и ты увидишь прекрасную Текле. Надо договориться с Сакадзе. Ему тоже опасно обманывать шаха». Луарсаб уничтожающе посмотрел на Шадимана и поднялся. Бак осторожно, но решительно усадил царя и шепнул. «Светлый царь, Шадиман прав. Ни одним движением нельзя выдать шаху тайну монахини. Будь спокоен, мой царь. Я увижусь с Акадзе». Откинувшись на подушку, Луарсаб опустил веки и напряжением воли заставил себя снова принять равнодушный вид. «Текле, моя Текле, воскресла, а я, как скованный раб, сижу в царской одежде у другого царя в плену. Как разорвать мне цепи? Как увести подальше мое сокровище, мою жизнь? Текле, поймешь ли ты мои муки? Суждено ли нам снова увидеться, или это насмешка над моими страданиями? Не слишком ли много испытаний посылает мне Бог? Говорить с Акадзе? О чем? Нет, нам не о чем говорить. А Текле?» Луарсаб почувствовал страшную опустошенность. Он приоткрыл глаза. Кажется, скоро конец проклятого пира. Глава 29. На рассвете Баака, узнав от Дато, где находится Текле, поспешил к Луарсабу. Едва дослушав, Луарсаб торопливо приколол к кулаче розу и потянулся за папахой. Баака осторожно напомнил о шахе Аббасе и не менее осторожно посоветовал не быть откровенным Шадиманом. Луарсаб провел дрожащей рукой по лицу. Баака показалось, что на щеке Луарсаба лег толстый слой белил. «Увы», — подумал царедворец, — Луарсаб поздно понял, кто погубил его Текле. На площади скакали сарбазы, у крепостных ворот выстраивались мазандеранцы. Войско выступало в Тбилиси. На утреннем приеме Георгий напомнил шаху Аббасу его обещание посетить Носте. Шах милостиво согласился. Георгий поспешил пригласить всех ханов, грузинских князей и особенно любезно Шадимана. Но Луарсаб решительно отклонил предложение шаха. Багратид не удостоит своим посещением Георгия Саакадзе. Если шаху будет угодно, он, Луарсаб, проведет это время в Твалладе или в монастыре Кватехевском. Шах задумался. Он решил не расставаться с Луарсабом. Но в Носте воздвигнут мраморный столб, а разве Чингисхан не сказал? «Не объезжай места своей славы. Ты у себя дома, мой преданный сын. Я полюбил тебя и хочу любоваться тобой в последние дни моего пребывания в Картлийском царстве. Шахиншах, я давно собирался в монастырь поблагодарить Бога, повернувшего ко мне сердце льва Ирана. Трифили, мой духовный отец, я слышал, что настоятель предан тебе. Может, осчастливишь святую обитель своим посещением? Мое сердце в печали, но я не хочу обидеть Саакадзе неожиданным отказом». Георгий осторожно посоветовал шаху не опасаться, но сохранить в тайне поездку Луарсаба. Пусть только барсы сопровождают пленника. Это лучшая охрана против всех случайностей. «И Луарсаба хорошо держать в заблуждении. В грузинских царствах у него много друзей. Шахиншах, ты проявляешь большую мудрость в обращении с Ларсабом, но для твоего драгоценного спокойствия я сам поеду предупредить Трифили, ибо сказано, зоркость на охоте удлиняет удовольствие и укорачивает опасность. Эти доводы, особенно боязнь заронить в Ларсабе подозрения, убедили Шаха. Саакадзе, Расти, Димитрий, Гиби и Даудбек со всеми предосторожностями выехали в Кодыхевский монастырь. Георгий недаром взял Димитрия. Пусть увидится с Нино. Тоже любил. Нино, золотая Нино. Ни бурям, ни битвам с дикими ордами, ни блеску царских замков, ни прославленным красавицам не затмить золотой поток твоих кудрей и синие озера глаз. Но тщетно искать камень, брошенный в бурную реку. Свидание с Текле. Мучительные часы. Текле убеждала брата в непричастности Луарсаба к заговору на его жизнь. Убеждала, что Шадиман уверил царя Картли в измене великого Маурави, приписав побег в Исфахан именно этой измене. Много еще узнал Георгий и вспомнил. Луарсаб ни словом, ни взглядом не выразил ему негодования. Но так ли это? Царь не мог не знать действий шадимановской клики. Можно молчаливо дать согласие на преступление и потом клясться и даже самому верить в свою непричастность. Георгий оглядел строгие покои. Здесь в дни приездов жил католикос, а сейчас в этих покоях укрыты любимые им существа – Текле и Нино. Георгий поймал себя на мысли. Сердце не подвластно разуму. Он хочет встречи, хочет еще раз ощутить в своей руке трепетную руку Нино. Он слушался взволнованный голос сестры. «Да», — подумал он, — «такая на полпути не остановится. В этом хрупком существе повторена моя воля. Но придет ли конец несчастьем? Или еще неведомые страдания ждут скорбную Текле?» Долго слушал Георгий горячую речь сестры. Он осторожно гладил ее черные косы. И снова молила Текле, и снова убеждал Георгий. «Бедное дитя, перед тобою я больше всех виновен. Я принес в жертву твою любовь. Но поймешь ли меня, сестра моя? Ты умела с детских лет угадывать широкие мысли большого брата. Перед чем я останавливался? Перед чем отступал? Там, в окровавленном греме, в горящих деревнях, у стен Горисцихи, в страшной схватке с друзьями-азнаурами, в проклятиях и слезах народа закалилась моя любовь к Картли. Знай, Текле, есть желание, презирающее слабость, оно требует больших жертв, последней капли крови. Это желание счастья своей стране. Есть ли более высокие чувства? Любовь к женщине, к сыну, к матери не может остановить человека, вместившего в своем сердце любовь к родине. Только здесь, в тяжелый час крушения моих замыслов, я узнал силу этой любви. Она разбивает оковы мелкого благополучия. Она повелевает перешагнуть через страдания тысяч людей. Долго смотрела Текле, как в детстве, испуганными глазами на Георгия. «Брат, мой большой брат, но разве не потрясает горы страшные проклятия нашему роду? На что любовь к царству, если оно гибнет? Брат, мой большой брат, пожалей бедный народ, он ни в чем не виноват. Не хочешь ли ты сказать, Стекле, пожалеть царя? Я раньше думал, именно Луарсаб захочет спасительного для Грузии единовластия. Но он оказался слабым. Он, как и другие цари, устрашился князей. Не пошел за молодой силой азнауров. Не пошел и погиб». Стекле рванулась вперед и распростерла руки, точно защищая с собой Луарсаба. «Нет, нет, не смей так говорить. Ты не знаешь царя Луарсаба, лучшего из царей. Он оставил надежное убежище, он вернулся спасти свой народ. Он не погибнет. Моя любовь, любовь народа спасет его. О, ты не знаешь моего отважного царя». «Я не отказываю Луарсабу в отваге. Ламта гора, слава его меча, но он не тот царь, который может дать расцвет Картли». «Тот, клянусь, тот. Что замышляешь, Георгий? Скажи сразу, я хочу погибнуть вместе с моим царем, или ты, клянусь, спасешь его? Что замышляешь ты против Луарсаба?» «Против Луарсаба ничего. Завтра он будет здесь, уговори бежать. Бежать с тобою. Я помогу вам. Скройтесь в Эмирете. Шах не пойдет войной в Эмирете. не пойдет, потому что Георгий Сакадзе не хочет этого. И меретинские дороги я знаю не хуже кахетинских, но я не шах. Уговорил Луарсаба бежать. Ему помогут барцы. А кто будет царствовать в Картле? Время покажет. Георгий вышел от Текле, взволнованный. Какой странный разговор. Какое величие души у маленькой Текле. Так сильна у человека привязанность к близким. Нехорошо. Начинаю жалеть Луарсаба. Он молчит, ни одного упрека. Может, из любви к Текле? Наверное, и я только из любви к Текле хочу спасти его. В боковой приемной Нино беседовала с Дмитрием, Даутбеком, Геви и Эрасти. Печаль оттеняла тонкую красоту Нино. Георгий остановился на пороге, и, как в далеком прошлом, теплая волна прилила к сердцу. Но ни одним движением Георгий не выдал охватившего его чувства. Он почтительно поклонился Нино, опустился рядом на скамью и мельком взглянул на дрожащие губы Дмитрия, признак большого волнения. Нино вскинула на Георгия спокойные синие глаза и сочувственно вздохнула. Сакадзе понял. Дмитрий и Нино говорили о нем. «Почему все люди, любящие меня и любимые мною, обречены на страдания?» — подумал Сакадзе. «Георгий, если не поздно, спаси для Картли царя Луарсаба», — тихо сказала Нино. «Поверь, золотая Нино, приложу все усилия спасти Луарсаба для Текле». Сакадзе, Даутбек, Гиби и Расти незаметно вернулись в горе. Утром Луарсаб в сопровождении Баака и Барса выехал в Куатехевский монастырь. Всю дорогу Луарсаб молчал, глубокая задумчивость не покидала его. Он ясно сознавал, он больше не царь, но шах обещает в Тбилиси проститься с ним. Может, от усталости черные мысли не дают покоя? Вот он едет к любимой Текле, но почему, как раньше, не бьется сердце? Почему жадные глаза не торопятся увидеть конец пути? Луарсаб знал, почему. Помимо всего, страдала мужская гордость. Едет, как раб, отпущенный на день. Женщина не прощает бесславия. Но как глубоко был потрясен Луарсаб. Казалось, только теперь оценил он сердце Текле. Ее бурная радость дала Луарсабу забвение. Лаская и восхищаясь, Текле убеждала царя, он никогда не был прекрасней. Потом осторожно сообщила о предложении Сакадзе бежать с нею в Эмирете. Луарсаб поддался соблазну, но тут же подумал, может, изменник подстраивает ловушку? Шах не простит мне бегство, отнимет карты и отдаст Баграту. Разве я без войск сумею бороться со ставленником свирепого шаха? Луарсаб не хотел сразу огорчить Текле. У них еще целый день и целая ночь, все можно обдумать. Уступая его настойчивой мольбе, Текле рассказала о покушении на ее жизнь. Потрясенный Луарсаб с необычайной ясностью понял. Боролись две силы, князья и Азнауры, а царь оказался не с ними, а между ними, потому и погиб. «Нет, я для Текле должен бороться за трон. Я начну снова царствовать, хорошо зная врагов и друзей. Я докажу властелинам и народам. Царь Луарсаб достоин меча Багратиони». На следующее утро, прощаясь со счастливой Текле, Луарсаб сказал: «Душа моя, скоро снова будем в Метехе, но только без Шадимана, без изменников князей, без изменчивых Азнауров. Царство наше озарится великолепием. Ты не будешь краснеть за своего царя». «Мой царь, что бы судьба нам ни послала, знай, я всегда буду около тебя. Твой последний час будет моим часом. Знай, твоя Текле живет только ради своего светлого Луарсаба. Бог послал нам испытания, но он милостив. Уповая на него, будем терпеливо ждать милосердия всемогущего. Я сегодня тоже еду в Тбилиси. Не беспокойся, мой царь. В Метехе мне еще рано. Дмитрий спрячет у верного человека в доме Мухран-Батони. Харишане все устроила. Вместе с верной княгиней буду ждать от тебя известий. Моя возлюбленная, не опасна ли? Может, лучше в Насте у Русудан? Насте? О, мое родное Насте! Там я впервые познала радость встречи с тобой. Но нет, там, где стоит мраморный столб в честь нашего прободителя, нет, пока Текле еще жена царя Картли». Луарсаб восторженно привлек к себе Текле. Жаркие клятвы, объятия и нежные слова, полные надежд. Такова сила любви. грусть расставания, напутствие Трифиля, и Луарсаб вскочил на коня. Всю дорогу он был радостен и разговорчив. Бак осторожно оглядывался, но чуткие барсы следовали на далеком расстоянии. Текле с высокой башенки смотрела вслед Луарсабу, и когда он неожиданно исчез за крутым поворотом, вскрикнула: «Я больше не увижу его!» Нино подхватила Текле и долго не могла привести ее в чувство. В сумерки из Кватыхевского монастыря выехали 10 всадников. Они направлялись вверх по тропинке, ведущей напрямик в Тбилиси. Это были Нино, Текле, Дмитрий и вооруженные дружинники из Кватыхевской личной охраны Трифиля. Стройные гряды гор тянули в вечернем сумраке. Кони сердито фыркали. Где-то взметнулась большая птица, и снова тишина.